С утра я поехал сдаваться, принимать на свои хрупкие плечи груз всяческих тайн и подписывать бумагу под общим наименованием «Язык мой, враг мой». Вот не было печали. Об этом я и подумал, выполняя уже приказ из чумного форта. Прибыть к 9:00 на территорию форта император Петр I, который называли еще и цитаделью. Серьезный в свое время форт был. Сейчас немного смешно с воды смотрится. В нем понаделали вполне современных окон, и красно-кирпичная громада над облицованным гранитом цоколе с навехонькими окошками выглядит не по-флотски кокетливо. Остановили меня сразу же перед полукилометровой дамбой, что ведет на этот форт. Впрочем, что меня удивило, на КПП матросец знал о моем прибытии, и скоро с таким же сопровождающим я пилил по дамбе. Впору надуть щеки от важности, вон а как встречают, но что-то неохота радоваться. Подождать пришлось минут 15, пока не пришвартовался к причалу довольно симпатичный катерок с грозным названием «Внук микроба». Опять показал паспорт, сверили мое фото с моей физиомордией. Проверявший пробурчал что-то вроде «А на фото симпатичнее вышло», и меня прокатили с ветерком. Моторчики у катерка оказались куда как мощными. Рассказал по дороге тому самому проверявшему, который сейчас рулил катером, что совсем недавно у нас был пациент, сообразивший проверить свежеприобретенный лодочный мотор в ванне. Рулевой навострил ухо и заинтересовался. Ну, пришлось в красках описывать, что гражданин взял японский супермощный мотор, налил в ванну воду, опустил туда винт и врубил двигло. Вода из ванны в доли секунды вся улетела. Совершив круговое движение по стенам и потолку, мотор тоже мотанул круг в воздухе, только в другую сторону, а гражданин вывихнул себе руку и разбил лоб о край ванны. Но рулевого эти травмы не произвели ни малейшего впечатления. Почему-то его больше всего заинтересовало, что было дальше с мотором. И он всерьез огорчился, услыхав, что мотор пал смертью храбрых, упав в ванну, где его и залила вода, вернувшаяся из турне по потолку. Вскоре я оказался на пристани чумного форта. Катер усвистал, а мне пришлось коротать время в обществе разбитного рыжего матросика-сержанта, или как там у них на флоте, старшины что ли. Он опять же проверял паспорт, пока без комментариев. Вызвал какого-то Травина по находящемуся тут же под грибком телефону и, поглядывая на проходивших периодически мимо часовых, взялся задавать вопросы. Откуда я, да что? Видно было, что это не по службе, а от нечего делать. Пришлось выдать версию, что вот приехал врач для консультации. «А, — домыслил сержантик, — наверное, внутрики себе окончательно геморрой отрастили». «Кто это внутрики?» — спросил я. «Внутренняя охрана, старпёры нудные, одно слово «вохр», скучные и вообще. Ни поговорить, ни выпить. Они тут внутри охраняют всякие склады, да и на мертвяках всякое разное пробуют. А вы кто?» «Мы — основная охрана форта. Вон и пулеметный расчет. Наши и часовые тоже мы. Если что, наша задача — защитить форт. Вот так-то вот». Тут явился старпёр из внутриков, худощавый парень лет 30. Отрекомендовался коротко. «Травин». Я полез был за паспортом. Но он пренебрежительно махнул рукой, за что удостоился несколько презрительного взгляда от бдительного морячка. Ворота в форт выглядели грозно. Даже брутально. Сварены были крепко, но грубовато. За ними открылся внутренний дворик форта. Я завертел головой. Впервые оказавшись во дворе этой крепости. Забавное впечатление. Видно, что была впечатляющая разруха, но стремительно здание привели в порядок. Странное впечатление. Старье деревянной кирпичной кладки, тут же современные окна и лестницы, тут же грубо сваренные решетки. Старые ворота с львиными головами сперли эффективные собственники. Тоном экскурсовода поясняет загадочный Травин, подходя. Пришлось тут же срочно все восстанавливать. Это да, тут я в курсе. Какие убытки нанесли фортом эти самые собственники? Например, на форте Шанец была уникальная бронезащита наблюдательного пункта. Этакий литой стальной гриб, которых в Европе осталось штуки 3. Наш еще был украшен витиеватой надписью. Тут нес караульную службу в 1957-1958 1960 году старший матрос Пантелеев. Дембель неизбежен, как крах капитализма. Чем вышеуказанный матрос выбил на броне эту продирающую до печенок надпись во время караульной службы, не знаю. Наши уроды сдали все на металлолом. И угробленных ради копеечной прибыли раритетов масса. Такой вот бизнес пустоголовых придурков. Мы поднялись по гранитным ступенькам крыльца в небольшой канцелярии Травин. Предложил мне подписать невзрачные бумажки, грозящие всякими карами в случае разглашения полученных сведений. Подписал, куда деваться. После того, как я оставил на бумаге свою подпись, Травин как-то подобрел лицом. Надо полагать, что он рассчитывал. Вот стану я великим. Тут он мой автограф и продаст по спекулятивной цене. Про себя отметил, что канцелярию ожидал увидеть этакой музейной. Табуретки, крашеные масляной краской, стенки поштукатуренные и прочее. А тут весьма все современное стояло. Даже не без роскошества. «Слушайте, Травин, а без этих игр и плясок нельзя было обойтись?» – спросил я его. «Вы знакомы с федеральным законом от 5 июля 1996 года, номер 8Б-Ф3?» «Честно говоря, первый раз о нем слышу», – признался я Травину. «Серьезно? Федеральный закон от 5 июля 1996 года, номер 8Б-Ф3, о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности?» С изменениями от 12 июля 2000 года и последующими. Не читали? Не читал, опять признался я. Травин фыркнул. Вирус – это внеклеточная форма жизни. То есть не форма жизни, а кусок информации с данными о последовательной репликации аналогичного куска информации из материала клетки хозяина, заключенной в белково-липидную оболочку. Вирус не является, собственно, жизнью. Это не жизнь. Это скорее то, как раз, что перед катастрофой называли наноботами. Их очень сложно уничтожить. Зато сами по себе вирусы отлично размножаются. Хоть в компьютерной сети, хоть в живом организме. Вы же работали на эпидемиях гриппа. Работал ежегодно. Значит, имели дело с внутриклеточными репликаторами информации, то есть вирусами. И сейчас мы как раз с таким вирусом и имеем дело, только он вызывает не свиной грипп, а зомбификацию. В том, собственно, и секрет. Текст федерального закона я вам дам для ознакомления, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Разумеется, такая работа строго регламентирована. Погодите, нам толковали, что этот вирус выпустили случайно. Случайно вывели? Случайно вылетел за пределы частной лаборатории. Биомедицинские исследования... Гены инженерной модификации вирулентного для человека вируса случайно получили? В случайном месте на коленке практически. Вы серьезно так считаете? И верите в это? Не шутите? Без капитального прикрытия сверху это было бы невозможно. Но нам Кабанова рассказывал про уцелевшего сотрудника из лаборатории. Но раз вы подписали документы, без серьезного покровительства сверху, причем с очень большого сверху, все сотрудники этой лаборатории получили бы сходу очень немаленькие 40 тюремного заключения. Начиная леток с 15. Причем быстро. Даже еще быстрее. Так понятно? Понятно, в общем, сказал я в ответ. Ну да, конечно, те, кто сверху, они себя считают вне человеческих слабостей. Вроде как они уже не божители, только смертные. А попутно вспомнил, что во время крупных зимних учений саперы создали имитацию ядерного взрыва. Соляры там в бочках и прочее. Короче, рвануло знатно. Красиво рвануло. И вся куча партизан, как называли у нас призывников-резервистов, одетых в старые запасы еще военной пары формы, выступавших в роли атакующей пехоты в составе отделения, собрались кучками и стали активно любоваться грибом. У саперов получалось зачетно, ручаюсь. Мне самому понравилось. И танки встали, и пехота. Подбегает лейтенантик и орет. «Вспышка, прямо, ложись!» Ему. «Да ты сдурел, Летеха! Чё нам снег-то валится? И так холод собачий!» Он чуть не воет, генерал же смотрит. А там на бугре и впрямь куча народу с лампасами глазеет, а-ля Наполеон. Только барабана не хватает. Ему рассудительно. «Да ну нав, ты гляди, до взрыва километра нету. Мы тут уже испарились бы уже, так что не шуми, любуйся. Когда еще такое покажут?» Ну, Летеха и смирился. А генералы посмотрели на это безобразие и сделали вид, что не заметили неотработанности команды «Вспышка под носом». Сами суки тоже не ложились, кстати. Хотя будь ядерный взрыв в километре, сгорели бы они с лампасами вместе. Равно как и безлампасная пехота под холмом. Видно, и с вирусами этими тоже генералы, а может и штатские бонзы, дали добро на изыскание. Типа вирус обеспечивает бессмертие. Да, он и обеспечил. Только не так, как высокие покровители ожидали. Вид, к слову, у Травина такой, что он то бы всех у этой бурковской лаборатории вместе с покровителями с удовольствием отработал бы струей из ранцевого огнемета. И я даже его понимаю в этом. «Спасибо», – кивнул главой Травин. «Эту шестерку вирус выделили у глубоководной рыбы. То есть весьма вероятно этот вирус очень древний, чем и объясняется его заточенность на бескислородные обменные процессы. Вот и ответ. Зачем вообще зомби кидаются на людей и жрут их? Им нужны митохондрии живых, дабы ускорить свой собственный энергетический цикл. После поедания живой плоти митохондрии встраиваются в клетки зомбака, что вполне допустимо, ибо они сами когда-то были живыми организмами, поглощенными нашими клетками. Чем больше плоти, тем больше митохондрий и тем шустрее мертвяк. Наш разум не более чем приспособительная реакция клетки для выживания. Может быть и вся эпидемия, стремление активированного вируса, размножится. Какая разница, каким путем происходит размножение? Через эякуляцию в половые пути или через кровь? Второй путь так и более эффективный. «Знаете», – уточнил я, – «мне такие тонкости сложны. Я и цикл Крепса, хоть он и наш, питерский ученый, помню плоховато». Травин осекся. Видно, рассчитывал, что я как собеседник вполне соответствую его уровню. «Я был уверен, что вы как доктор поймете хотя бы простейшие биохимические открытия, которые наша лаборатория успела уже сделать», – укоризненно вымолвил провожатый. «Ну, я более практик, так что биохимию подзабыл», – извинился я, приняв максимально виноватый вид. «Нет, я понимаю, что то, что тут сделали уже, вполне заслуживает пяток Нобелевских премий. Их вообще за всякую фигню выдавали. Но мне-то какой от всей этой науки прок? Поскольку при зомбировании возникает сильный ацидоз, возможно, что обменные процессы у новообращенных идут не по циклу Крепса, а по анаэробному механизму, что вполне оправдано, покойники не дышат. Возможно, вирус запускает этот цикл после смерти коры. Это, кстати, объясняет, почему новообращенные медленные. Энергии не хватает, вы понимаете это?» – спросил меня Травин. «Ну и это я вполне понимаю», – надул щеки я. Травин спокойно кивнул. «Очень удивляет, что в многочисленных случаях упокоения зомби, описанных в свидетельствах очевидцев, зомби валятся как снопы при удачном попадании в голову. А ведь у живых полно случаев, когда и пули, и осколки в башке мирно существуют. Да и вообще, при любой трепанации мозги бывает ложкой черпают. Потом детрит из всех щелей прет, а человек не то что живет, а даже в сознании. Я даже здесь это видал, да и раньше в госпитале. Может быть, при запуске вирусной программы происходит стирание межнейронных связей в коре, и последнее начинает работать по типу некого жидкого кристалла. Стоило бы уточнить у электронщиков, это чистой воды бред или что-то в этом есть?» «Что вы имеете в виду?» – уточнил я у спутника. «При нарушении целостности оболочки этого кристалла происходит пробой, как в конденсаторе с моментальной ликвидацией информации. То есть все опять завязано на коре, так что нейрохирургам почет и слава в новом мире. А также эндокринологам. У тех знаний по ацидозу прилично. Как нам не хватает и тех, и других?» Огорченно помотал головой Травин, словно продолжая ранее прерванную дискуссию с кем-то другим. Я так и не понял, то ли Травин медик, то ли тут нахватался знаний. Видно только то, что он живет всем этим, что тут делается. «Погодите», – остановил я полет размышлений этого человека. «Что мне стоит уточнить, раз уж вы как там тот самый бес у меня подписку взяли? Ну, типа, душу я свою вам продал». Парень смотрит на меня грустно, словно я обдал его струей из огнетушителя пенагона. «Вас интересует только то, что может быть практически применено», – осведомился печально Травин. «Учитывая наш выезд в скором будущем, да. Потом видно будет. Мне важно остаться в живых хотя бы в эти ближайшие дни», – честно признался я. «Ладно, пойдемте в приемную Кабановой», — молвил Травин, чуток подумав. И мы пошли по каким-то запутанным переходам. Меня удивило то, что даже на мой непросвещенный взгляд все пространство было напичкано видеокамерами, разными датчиками и перекрыто тяжелыми решетками. Несколько раз попадались по дороге суровые дядьки, обвешанные оружием. «Не слишком ли вы тут оборону усложнили?» — спросил я у сопровождающего. «У нас тут находятся зомби, есть и морфы. Результаты исследований таковы, что и соседушки наши ими очень заинтересованы. К тому же Кабанова считает, не без оснований, что угроза нашей безопасности не только этим исчерпывается». «Что вы имеете в виду?» — спросил я, пробираясь по весьма заковыристой древней винтовой лестнице, украшенной, несмотря на свое прозаическое название, литыми египетскими мотивами-барельефами. Людям с ВИЧ-инфекцией, бешенством или вирусным гепатитом несказанно повезло от прихода писца. Они ведь были обречены. Возможно, что кто-то из них будет и противиться работам по нейтрализации шестерки. Может, и активно. Вы тут останетесь, а мне ждать, когда у меня цирроз или иммунодефицит разовьется. Взорвать кляду всю вашу лабораторию. Повернулся ко мне Травин. Я как-то с такой стороны и не думал, признался я спутнику. А многие не думают, отмахнулся парень. Кабанова оказалась занята. Попросила подождать полчаса. Я воспользовался этим перерывом и передал Травину бумажку с фамилиями претендентов на новый экипаж моего американского пациента. Парень кивнул и обещал быстро уточнить их благонадежность, а мне дал возможность посидеть наверху, на верхней площадке форта. Сверху планировка форта стала более понятной. Чисто боб или почка. Выгнутая сторона смотрит на рейд, внутренняя с пристанью на Кронштадт. К моему удивлению, наверху стояла вполне внятная артиллерия. Две ЗУшки и штуки три утесов. А что, разумно. Тут можно накрыть любого посягнувшего хама. Я присоединился к группе морячков у крайней зенитной установки. Они перебирали и протирали красивые снарядики. Старшой, покуривший козырную трубку, вещал что-то, что скрашивало однообразную работу по переборке боеприпаса. Я прислушался. Ничего не понял. Потому что речь шла о механических тонкостях работы этой самой ЗУшки. Свирепая машина плюется этими самыми блестящими снарядиками, как осатанелая. 2000 выстрелов в минуту и достает на 2,5 километра. Правда, как это она делает технически, мне никогда не понять, не мое это. Старший прервался, посмотрел на меня. Новенький? Из научников? Ну да, в общем, внештатный вот. Тогда давайте моим архаровцам что полезное расскажите. Все равно ж без дела сидите. Так вроде они ж заняты, а так отвлекутся. Работа стандартная, механическая. Самое то слушать, что полезное. А то информационный голод будет. А у ребят и так информированность убогая. Да беды из них болванчиков делали. Теперь так нельзя, умнеть надо. А так тут у вас вроде как выездная лекция. Угу, они много и не шарят и не рубят. По мне это так плохо. Вот и толкую, о чем сам знаю. Давайте расскажите, что полезное. И старший в расчете подмигнул. Ну ладно, я вот эксперимент один расскажу. С мышами, ехидно осведомился конопатейший паренек. Конечно, со слонами тоже можно проводить эксперименты. Только оно накладно, с мышами проще. Харитонин, увянь, а то и тебя на опыты пустим. Например, на эксперимент, как быстро матрос Харитоненко может выдрелить гальюн. Мрачновато осек бойкого подчиненного, старший в расчете. Подчиненный тут же увял и пустился в повествование о науке. Значит, вот такой эксперимент. Ну, вы знаете, что мыши умеют плавать, но нехорошо, недалеко и недолго. 5 мышей помещали в емкость с водой. Засекали время. Через 20 минут мыши уставали, начинали хлебать воду и шли на дно. Во второй раз снова в воду пускали 5 мышей. Но когда они начинали через 20 минут тонуть, 3 мышам, которые дольше удерживались на поверхности воды, давали дощечку. Мыши на нее залезали и спасались. В третий раз снова пускали 5 мышей. Но 2 мыши были новые, а 3 мыши те, что спасались в прошлый раз. Так вот, первые 2 тонули через 20 минут, а 3 опытные мыши держались 6 часов. Совершенно обессиленные мыши из последних сил продолжали плавать в расчете на дощечку. И потом так повторялось всякий раз. Новички тонули, опытные дожидались в конце концов спасительной дощечки. Идея понятна? Старший расчета ухмыльнулся и осведомился у своего конопатого подчиненного. Матрос Харитоненко, смысл эксперимента постиг? Если умеешь плавать, это хорошо, лучше, чем не умеешь. Матрос Слесарев, тот же вопрос. За битого двух небитых дают. Те три мыши были уже с опытом, знали, что есть шанс на спасение, потому держались стойко. Так, товарищ старший лейтенант? А этого на ученого спрашивай. Все посмотрели на меня. Да, когда знаешь, что победить можно, скорее победишь. И у тех, кто так считает, шансов на победу больше, чем у других, не знающих о том, как побеждать. У нас, человеков, опыт выживания куда больше, чем у мышей. Так что очень жизнеутверждающий эксперимент. Тот, кто считает, что сдохнет и складывает лапки, дохнет. Кто знает, что в таких условиях люди побеждали, выживает и победит. Когда ж такое было? С сомнением в голосе осведомился конопатый матрос Харитоненко. «Да постоянно», — ответил ему Слесарев. Другие матросы загалдели в споре со мной и друг с другом. «Плохо молодежь историю знает», — грустно заметил я старшему расчета. «Плохо», — печально согласился он. «Ну вот, например, эпидемия чумы в Средневековье. Черная смерть дала 75% умерших из населения в Европе. Чтобы прикинуть, две трети присутствующих накрылись бы. Нас тут шестеро. Так четверым бы амба. 30-летняя война в немецких землях две трети населения ласты склеили. Особенно мужиков выбило. Церковь христианская официально разрешила двоеженство, чтобы хоть как-то население восполнить». «Точно, тогда еще лысые появились», вспоминает молчавший до этого матросец. «Это как так?» «Ну, бюргер взял себе вторую жену-молодуху. Та и стала у муженька седые волоски выдергивать, чтобы он больше к ней походил. Моложе казался. А старая жена увидела, стала выщипывать черные, чтоб под себя подогнать. Так старались обе, что облысили напрочь мужика. И дети, которые потом рождались у молодухи, были с рождения лысой. Вот». «Да ну глупости. У меня дядька лысый. Не с рождения же», убежденно произнес Харитоненко. «Вечно ты мало что напридумываешь». Все заржали. Видно, Харитоненко не впервой покупался на всякие подначки. «У нас в семье тоже была история», — включается в разговор Старлей. «Праздник семейный, все вино пьют, а теща у меня не пьющая. Я ей купил бутылку лимонада. Ну, первый тост все, значит, выпили. А теща морщится. Где лимонад как-то пахнет? Не так. И вкус у нее не такой какой-то. Все понюхали. Да, воняет изрядно. Стали смотреть. Бутылка зеленая, видно плохо, но что-то в лимонаде болтается с полмизинца. Вылили в блюдце, оказалось мышонок. Теща и сейчас не верит, что это не специально ей бутылку подобрал, а уж столько лет прошло. Не дотянул мышь-то, не выплыл», — подвел итог Малышев. «Видно, нетренированный был», — согласился и Харитоненко. Все опять заржали. «Хорошо, а при чем тут эта история?» — спросил Харитоненко, когда все отсмеялись. «История о том, что если ты знаешь, что по граблям ходить не стоит, то не ходишь, а не знаешь, получишь по лбу», — пояснил Старлей. «Так я и так по граблям не хожу. Я все время забываю, что у тебя, Харитоненко, мышление сухопутное. Проще говоря, если твой дед и твой батя с какой-то бедой справились, то ты, зная об этом, и с бедой тоже справишься. Так понятно?» — резонерски выговорил старший расчета. «Так у моего деда и бати зомби не было. И вообще, у меня два деда было, а батя один», — недоуменно подвел итог Харитоненко. «Мне не получилось дослушать беседу. Травин вернулся». «О чем вы так зажигательно беседовали?» — полюбопытствовал он. «Расчет как-то затих. О мышах», — ответил Старлей. «Полезные зверьки», — вежливо согласился Травин. И неожиданно выдал. «Храбрый самурай был застигнут поздним вечером в незнакомых местах. Остановился на ночь у крестьянина. Тот предложил воину одеяло. Самурай презрительно ответил: «Это вы привыкли нежиться в постелях. Мы, воины, закалены и не изнежены». Ночью выпал снег. Похолодало. Самурай совсем замерз. Разбудил хозяина. «Вы своим мышам на ночь лапы моете?» «Нет, господин, у нас такого не делают». «Дикие невежественные дурни! Ваши мыши испачкают мою одежду! Ладно, давай свое одеяло». Травин со значением подмигнул озадаченным зенитчиком, и мы двинулись вглубь лаборатории. Когда мы спустились, с крыши в полумрак казематов верхнего яруса. Он негромко сказал, потянув мне листок с фамилиями. «По нашим данным, за ними ничего не замечено. То есть чистые и порядочные люди?» «Нет, просто нам о них ничего порочащего не известно». Улавливали раньше разницу между «связи порочащих его не имел» и «в связях порочащих его не замечен», — уточнил Травин. «Улавливал». «Эти, значит, не замечены», — сказал я. «Именно. Валентина Ивановна приказала вам провести экскурсию по лаборатории». Экскурсия получилась впечатляющей. Впрочем, Травин как экскурсовод был куда интереснее записных экскурсоводов мирного прошлого, сыпавших тысячами совершенно ненужных цифр и дат, но не дававших ничего полезного, отчего вся эта мусорная информация потом еще долго бренчала в междуушном пространстве. Тут говорилось все по делу, может и суховато, но запоминалось слету. Я диву дался, поняв, что за короткий срок в мертвом выпотрошенном форте создали не менее грамотную лабораторию, чем бывшая тут раньше противочумная. Странно смотрелись новенькие, еще пахнувшие окалины грубоватой решетки в старых красно-кирпичных коридорах. Масса видеокамер и каких-то еще датчиков и всякие другие следы поспешного усовершенствования. От свежеслепленных стенок с бойницами, которые вместе с железными решетками перекрывали в некоторых местах коридоры, до мебели в облагороженных казематах. Несколько раз приходилось по приказу сопровождающего высоко поднимать ноги, переступая через натянутые поперек коридора проволочины. «Мины?» – не очень умно спросил я. «Сигнальные фейерверки на случай несанкционированного передвижения». «А, понял, это уже запретная зона». «Для посторонних – да. У американцев она была бы покрашена зеленой краской». «А, полосой такой?» – вспомнил я всякие виденные боевики. «Ага, у нас вон серые знаки. Незачем зря стенки пачкать и краску переводить. Так что это серая зона. Запрет для внешней охраны. Ну да, их дальше караульных помещений вообще стараемся не пускать. Нечего им там делать, салагам. А там, где раньше в чумной лаборатории была заразная часть, там зона строгого допуска». «Как делится-то? В смысле, это к чему относится?» – уточнил я. «Как раньше. Форт свое значение как крепость потерял довольно быстро. Вот его и переоборудовали. Правая половина была заразная, левая – не заразная. Как легко понять, между ними было и карантинное помещение. Там сейчас опять же промежуточная зона, рыжая называется, а место содержания особо опасных экземпляров – красная зона». «Мутабор со своей кошкой там?» – тихо спросил я. «Да, и не только он. Из живых там только наш нейрохирург, но он немного не в себе. Я слышал, так и живет с лоботомированной семьей. Да, совершенно бесценный специалист. Приходится идти навстречу. Даже мебель из его квартиры привезли частью, как просил. Ощущение леденящее, когда к нему заходишь. Но он делает вид, что все в порядке. И мы тоже. Политес». «А живых тут много?» – осведомился я. «Не очень. Вежливо и обтекаемо поставил меня на место экскурсовод». «Ну, понятно. Нефиг мне знать, сколько тут кого. Да, полагаю, и сами сотрудники не вполне в курсе. Хотя даже на первый взгляд, снаружи не меньше отделения на смене. Значит, под сменками еще два, получается, взвод. Наверху расчет артиллерии, тоже взвод. Да внутренняя охрана, да кое-кто там на подсменках, да за видеокартинкой кто-то посмотрит, да технического персонала десятка два самое малое. Форт хозяйство хлопотное. Ого, уже больше роты выходит. И это без научных работников. Лихо. Мне-то казалось, что сидит тут несколько человек, работают все потихоньку. Но тут впечатление активно работающей, процветающей фирмы. Кстати, а как у Мутабора с его кошкой дела? На удивление успешно. Эксперимент по приручению дикоморфов получился удачным. Хотя и времени всего ничего прошло. Со странным выражением лица говорит сопровождающий. Замечательно. Открывает заманчивые перспективы. Выдал я не очень тонкую лесть. Ничего подобного. Методы дрессуры и так известны. А для того, чтобы дрессировать дикоморфа, надо быть морфом еще большей степени. В том числе и по массе банально. Потому успех-то успех, да нам бесполезен. Пиджачок сшит сугубо на мутабора. Нам не годится. Опять же, и то сыграло свою роль, что наш общий знакомый явно при жизни был кошатником. Причем можно твердо сказать, уверенным пользователем котов. Навыки вместе с интеллектом сохранились, так что та же психокинетика. Ну, как я видел, подкрепленной грубой физической силой, съехидничал я, вспомнив, как лупил по крупу блондинку свирепый мутобор. Разумеется, все вместе. Но все вместе именно по схеме дрессировки котов. Вы думаете, почему коты не дрессируются? Потому что подход неверный. Тапком шлепать или газетой. Ума много не надо. У вас есть кошка или кот? Есть. Кот. Трехногий и одноглазый. Но это не я его так. Я его газетой воспитываю. А что, это неверный ход? Сильно не всегда. А тапок, газета, дверь. Это не показатель дрессируемости. Прихватите легко за холку. Прижмите и повисите над ним. Пошипите. 2-3 подхода и все. Все свое место понимают. И на ноги не кидаются. И в тапки не гадят. Да он, собственно, и не кидается. Но мне кажется, вы преувеличиваете интеллект котов. По-вашему, выходит, что каждый кот – личность? Травин тонко ухмельнулся. Кот – личность, причем личность социальная, со социальными наклонностями. Наказание понимает только непосредственно в процессе, а именно. Поймали за саньем в тапок, ткнули носом, больше ссать не будет. А вот если наказали через 5 минут после ссания, посмотрит с видом оскорбленным и насрет под кроватью. Взял за шкирку и поднял. Кот изобразит котенка на чистом рефлексе. Если в настроении, то еще и поцарапает, когда отпустишь. Взяли за шкирку, придавили к полу, обшипели. Можно по ушам слегка надавать. Пока не спрячет когти и ветошью не прикинется. Вы победили. Но процедуру повторять нужно несколько раз. Причем только после провокации со стороны кота. Если качать права на пустом месте будете, кот будет таить зло, а зла у кота на всех хватит. И что, это все? А вы, похоже, сами с котами не понаслышке знакомы. Известный котовод, как же? Улыбнулся Травин. Что еще посоветуете? Мне действительно стало интересно. Тем более, что раз все кошки серы, то есть реакция у них одинакова, глядишь, с блондинкой попроще будет. Экскурсовод задумался на минутку. Кошки любят чистоту. Чтобы не ссали по углам, мойте кошачий туалет каждый раз, когда кот в него сходит. А не когда запах превышает 800 микротопоров на метр кубический. И еще. Все кошки любят, когда с ними говорят. 15-20 минут после прихода домой посвятите разговору с котом. Он будет шелковый, и вы будете для него всем. Да, и всех котов нужно выгуливать. Если кот домашний, то час перед сном гоняйте с ним по квартире. Очень помогает от ночных бдений и грызений, рваний чего ни попадя. Только играйте в ту игру, что кот поддержит, а не просто кидайте с него тапками или гантелями. Кстати, все коты носят поноски и обладают навыками апортировки. То есть блондинка может вещички таскать? А вы сами не видели, где вы нашли останки морячка? Ну да, точно. Мы будем посещать особо запретную зону? Спросил я, когда мы шли по старинной лестнице. Не сегодня. Общее впечатление вы уже получили. Дальше видно будет. Да и положа руку на сердце, охота вам сегодня, например, с мутобором общаться. Честно говоря, не очень. Тем более, когда вивисектор помре, земля ему стекловатой, тогда на этот раз и хватит. Пожалуй. Я, знаете ли, не ожидал такого размаха. И форт таким здоровенным внешне не выглядит. Снаружи он такой двухэтажный. А тут вон, аж 3 этажа вышло. Но его обустройство еще не закончено. Работы продолжаются. Начальство сильно заинтересовалось в результатах. Впрочем, оно и раньше так было. Эпидемии всегда изучались серьезно. А кто этим манкировал, получал по башке страшным образом. Что-то не припомню применение бактериологического оружия, да чтобы успешно. Разве что у татар в старину. А тот же японский отряд 731 не блеснул. Так чуму в Китае не раздули. Ну а болтовня о том, что применяли бак оружия Великую Отечественную против армии Паулюса, заразив ее тулеремией, так это очевидная брехня, как мне кажется. Напрягший свои старые познания в эпидемиологии, выдал я. Только чтобы никто не вздумал рассказывать побежденным народам об их истории, как совершенно справедливо сказал Адольф Гитлер. Вздохнул Травин. Погодите. Последнее время историки уже толкуют о том, что советская армия применяла бактериологическое оружие, потому как где в немецкой армии были раскатистые эпидемии тулеремии, грязные руки, передается через экскременты, грызунов, тифа, вши, дизентерии, гепатита, опять же грязные руки и несоблюдение гигиены. И еще кучки такового же, заявил я. Наличие эпидемии во время войны – норма, меланхолически отозвался Травин. А то, что вы тут перечисляли, показывает всего-навсего. Культура у ганцев кончилась быстро, но поучительное в этой истории было. Другое дело, раньше было засекречено, а сейчас никто и не в курсе. Интересно? Конечно, интересно. Значит, наши все же применили бак оружие? Да как сказать? Просто ведущие наши эпидемиологи обратились в 42-м году в Санупор с прогнозом. Достаточно простым, впрочем. Боевые действия как раз велись на территории эндемичной потулеремии. Там постоянно был дремлющий очаг. Урожай весь остался на полях из-за боев. Естественно, это обилие жратвы обязано вызвать взрывное увеличение числа грызунов. А это всегда приводило к вспышке тулеремии среди мышевидных. Потом с наступлением холодов грызуны перемещаются в тепло, то есть в жилье человека. Начинается эпидемия у людей. Способы заражения и симптомы тулеремии, к слову, помните? Я почувствовал себя на экзамене и ефрейторским голосом выдал. Фекально, орально, контактный, трансмиссивный. Подскок температуры до 40 градусов по Цельсию. Резкая слабость. Нарушение сна, головные боли. Так? Ага, дружелюбно кивнул собеседник. И что дальше? Меня и впрямь это заинтересовало. Дальше Санупор передал информацию в Ставку. Там приказали спрогнозировать последствия и одновременно провели ряд мероприятий. Ну, между нами говоря, было уточнено, что об этом думают в немецкой, итальянской и румынских армиях, которые там же корячились. Разведка доложила, что в итальянских и румынских армиях противоэпидемиологической службы вообще нет, а немцы интенсивно проводят профилактику почему-то чумы, хотя до эндемичных по чуме районов они еще не добрались. Прогноз Санупор дал достаточно точный, даже со сроками развития эпидемии. Инкубационный период плюс к тому времени, когда мыши больные попрут в тепло, то есть избы и блиндажи, и попутно дал рекомендацию вакцинирования наших войск и местное население. Вакцин к тому времени было известно две. Одна менее эффективная, старая, но зато ее наносят на кожу каплей. Царапают сакрифатором и все. Более эффективная новая требует подкожного введения шприцом. Поэтому лучше заготовить старую вакцину, раздать санинструкторам по бутылке вакцины и коробке царапаторов. И за час такой санинструктор привьет свою роту и деревню соседнюю в придачу, что Ставка и повелела сделать. И соответственно и сделали. В итоге на территории с нашими войсками случаи тулеремии были единичными, справились легко. А немцы с сателлитами в указанные сроки к имевшихся уже эпидемиям получили тулеремию, что их боеспособность дополнительно снизила. Ставка, к слову, даже сроки контрнаступления перенесла, чтобы на пик эпидемии пришлось. Вот и судите, это применение бак-оружия или банальная санитарная грамотность? Вы что-то рот раскрыли, удивились? Ну, признаться, да, не знал. И другие тоже не знали. Но это же не мешает врать о величии германской медицины и ничтожестве нашей, а равно трындеть об бак-оружии. Хотя, когда еще по окопам вражьим копался, убедился в том, что только наши и финны в полевых условиях, практически у линии фронта, тут же сооружали бани, пользуясь для этого подручные материалы. Тазики из касок, горячая вода в снарядных ящиках и так далее. Немцы же были редкостными грязнулями. Вместо всего этого пакетики с ДДТ. «Вот-вот, тоже, значит, копателем были», — усмехнулся Травин. «Не без этого», — признался я. Виктор забеспокоился уже ночью. Ирка никогда так раньше не пропадала. Подумав и повспоминав события последнего времени, Виктор пришел к простому выводу. Супружница решила его таким образом поставить на место. Или, может быть, мотоцикл сломался. Нет, скорее всего, она дает ему понять, что без нее никак. Или все же случилось что? Провертевшись до утра, вставший неуютно просторной постели, подумал было свистнуть Веру и отвлечься. Но потом вдруг засомневался в разумности такого действа. Сломался у строптивой жены, например, мотоцикл. Припрется она ночью пешком, а может, характер тот еще. И смотреть еще раз в ствол Иркиной помповушки Вите не хотелось категорически. Чертова баба нюхом чует чужую тёлку в своей кровати. Нет, нафиг потом. Под утро, когда уже светало, муженек все же задремал. Как-никак, Весь прошлый день корячились они вдвоем с хозяином мастерской, собирая трактор. Перемазались, как чушканы последние. Потом пришлось долго отмываться. Особенно почему-то негрол прилип прочно, как и положено деревенскому трактору еще с советских времен. Железяка была грязна везде и повсеместно. Завести, правда, все равно не удалось. Надо будет еще пару деньков работать. Но уже понятно, что за проблемы. Исправимо. Робко сунулась Верка. Спросила, не приехала ли Ирина. Вроде и сочувствием, но в глазах ее что-то как-то мелькнуло. Не понять что, но настораживающе. Короче, чтобы не ломать себе голову, Витя взял с собой немного харчей и без завтрака поехал в Ольховку. Проскочил мигом. По дороге ничего не увидел. А когда убедился, что в Ольховке Ирины духа не было, встревожился по-настоящему. Поехал обратно, медленно, внимательно глядя по сторонам и останавливаясь всякий раз, когда что-то замечал. Потратил много времени, но ничего не нашел. Никаких следов. Дождик-то прошел уже после того, как Иринин мотоцикл убрался с дороги. Не было никаких других следов, кроме колеи его машины. Проехал опять Ольховку, останавливаясь через каждые полкилометра. И старательно бибикая. Бестолку. Даже сжег пару десятков дефицитных патронов в надежде, что уж выстрелы-то она услышит и бахнет в ответ. Бестолку. Разве что шустряк на шум из леса выскочил. И Виктор резко упокоил бывшего раньше, судя по одежке, молодым гопником субъекта. Виктору оставалось только ломать голову над тем, что произошло. Вытанцовывалось только два варианта, и оба не фонтан. Первый. По дороге на Ирку кто-то напал, и она дернулась с дороги. Хотя он ей 1000 раз говорил, что так делать нельзя ни в коем случае. Если Ирку загрызли, даже 100 метров от дороги, найти ее он мог бы только случайно. Второй не лучше. Ирка оскорбилась и свалила. Тут, с одной стороны, получалось лучше. Натерпится в одиночестве, вернется, шелковая будет. Это если вернется, а если нет? Теперь Витьке стало не по себе. Он привык, что Иринка всегда рядом. А вот теперь... Ощущение такое, словно проснулся поутру, а руки нет. Исчезло. Без боли и следа. И вроде как и не больно. А вдруг стало очень в душе нехорошо. Пустячок вроде, а даже пуговицы не застегнуть оставшейся рукой. Витя поехал в деревню и учинил форменный допрос всем, с кем Ирка вчера общалась. Но никто ничего то ли не знал, то ли умело скрыл, что знал. Ну да, Витя был невелик физиономист и душевед. А то бы и заметил, что Мелания встревожена больше, чем ей полагалось бы по штату. Взялся бы опять за трактор, но башка не работала, и все из рук валилось. Когда оказалось, что у меня с этим Травиным общие грешки, разговор как-то наладился, потеплел. Правда, рылся Травин на Синявине, а я больше по Пулковским шарился, но все же. А тут и Кабанова наконец освободилась. Так вчетвером за чай уселись. Она с бессменным мичманом Аликом, да мы с Травином. Сначала поговорили о всяких пустяках. Спросил мое впечатление от увиденного. Отмахнулись от похвал. А потом я получил в презент невзрачную брошюрку с грифом ДСП. Плод научной мысли сотрудников лаборатории. Они туда же еще и материалов насовали. От московских научников. Тула, Тверь. И что меня поразило, ряд данных от белорусских исследователей. Там тоже наукой занялись. Как оказалось, далеко не все в книжке вписано. Да, впрочем, и коллеги явно тоже не все сообщали. Тут дружба дружбой, а табачок все же врозь. И самым животрепещущим вопросом для меня было, как мы, собственно, будем защищаться от кошки мутобора. Дело-то уже известное. Те же гиены отлично дрессируются и верны хозяину по собачьи. Одна проблема – хозяина чтут. А любой другой, оказавшийся поблизости, может получить в свое мясо роскошный комплект зубов этой самой гиены. Вот такая вот зверюшка. Ревнует хозяину всех окружающих. А тут, похоже, гиена зверек. Не в доспеха же ездить, в конце-то концов. Знаете, совершенно справедливое опасение. Блондинка та еще штучка. Травин, подписка взята, последствия разъяснены. Да, Валентина Ивановна, все как следует сделано. Кивнул начальница мой визави. Тогда можно рассказать, что в результате комплекса экспериментов установлена определенная зависимость силы и напряжения электрического тока на реакции зомбированных объектов, начинает Кабанова, как по писанному. «Валентина Ивановна, мы же не на научном совете, давайте проще, а?» – просил я коллегу. «Так я и говорю, проще некуда», – удивилась она. «Аля, дай я, как любит говорить наш гость, снисходительно к его интеллекту», – вмешался Мичман. «Ну он же врач и владеет всей необходимой терминологией, я его учила, он не глупый». Вроде как с некоторым сомнением в голосе парировала Кабанова. «Да лучше бы проще», – жалобно внес я ясность. «Так вот, интеллект и теряется, а потом болезнь Паркинсона, ранний маразм. Мозг должен все время работать, вы же знаете», – недовольно заметила Валентина. «Ладно, изложи проще». Мичман кивнул и заговорил. «Вивисектор сам идею подал. Он своих морфов в страхе держал, именно приспособами с электротоком. Мутабор потом, ежедневными упражнениями по долбанию током своего мучителя, дал возможность достаточно точно определить параметры тока для разного воздействия. С живым человеком ничего общего. Обычные шокеры практически бесполезны. Но параметры эти идентичны по видам неупокойных. Упокоить зомби током гораздо сложнее, чем живого человека. И есть странности. Но переносит разряды даже морфы с большим неудовольствием. Причем определенные параметры разряда даже парализуют зомби на время. При этом он явно чувствует себя очень плохо. Как шокер? Этот, как его, тизер? Немного не так, но параллели есть. Так вот, величина тока дают разные воздействия. И условный рефлекс, как у собаки Павлова, вырабатывается быстро. Ваша группа получит разрядники с двумя вариантами воздействия. Парализующим и очень неприятным. Вот последний вариант приспособлен для блондинки. То есть мутабора просто так щелкать не надо? Неудачно пошутил я. Не надо, он обидчивый, а мы еще не закончили с ним работать. Да и вы нам еще пригодитесь. Я вообще-то пошутил. Мы поняли, шутка получилась не из лучших, заметила очевидная Валентина. Я съел упрек, как горькую пилюлю. Дополнительно отмечаю, что у блондинки в организм вмонтирован передатчик-маячок. В мутаборы тоже. То есть мы можем отследить, и вы можете это сделать. У вас будет инженерное сопровождение. Саперы? Саперы, само собой. Не о них речь. Инженеры. Вы их видели, например, при отработке управляемых средств наблюдения. При зачистке Марсового поля. Отметил Травин. А маячки эти не смогут самостоятельно выдрать. Совершенно неожиданно мне вспомнился эпизод с Арни Шварценеггером, выдирающим у себя хитрой железячкой жучок из носа. Нет, это не такая простая операция. Дополнительно в обоих морфов имплантирован разрядник. Сугубо на всякий случай. Мутабор об этом может и подозревает, но знать точно не знает. А вот блондинки уже успели показать. Что будет крайне неприятно при непослушании. Парализатор у нее вставлен на загривке под шкуру. Дополнительно на блондинке укреплены несколько модифицированных собачьих ошейников. Вот они не должны никому постороннему в руки попасться. Не понимаю, ошейники-то зачем? Удивился я, наливая по привычке чай в блюдечко. Это переделанные ошейники, такие, которые надевают на собак, чтобы отучить их лаять не ко времени. Они дают разряд только при нажатии на кнопку выносного пульта. На случай, если некоторые ошейники блондинки удастся содрать, применено дублирование. «Все равно воля ваша, а тяпнуть она может», – засомневался я. «Может», – спокойно согласилась Кабанова. «Вот вы и постарайтесь, чтобы не тяпнуло», – закончил тему Травин. «Ясно. А что вы скажете по людоедам?» – осведомился я у собеседников. «У нас уже давно получены данные о эффекте каннибализма в настоящих условиях». Не без гордости взглянул на жену Мичман. Кабанова и впрямь сидела гордая, хоть памятник лепи. Но, однако, неизвестно, как сохранить мозги, повысив остальные параметры. «Мне об этом четко говорили», – спросил я. «Да, все давно известно», – скучным тоном ответил Мичман. Взглянул на жену и начальницу, та кивнула, и он продолжил. «Бесплатный сыр только в мышеловке, и только для второй мыши. Если мясо необращенной особи своего вида жевать, а не жрать, повышение силы и ловкости будет не так выражено. Зато и падение интеллекта тоже будет сильно меньшим. В итоге такой хитрец выигрывает перед ловками сильным, но тупорем. В экспериментах мы это получили быстро и внятно. Но в отделе разведки своим умом богаты, не послушали. Угробили зря разведгруппу, получив сведения меньше, чем Валентина на крысах». «Живуны, значит?» – удивился я. «Ага, жвачные животные. А разведгруппа погибла?» Ну, не подводная же лодка, срока автономности нет. Но на связь не выходит. И обратно не вернулись», — ответил Мичман. Чаепитие продолжалось не слишком долго. «Не могу сказать, что узнал что-то уж совсем, переворачивающее основы бытия. Но как в мозаике кусочки улеглись, каждый на свое место, и общая картина стала понятной. С таким собранным пазлом вполне можно идти к майору». «Да, а вам нужно для работы именно 3 людоеда?» — уточнил я при прощании. 3 — это минимум. Биохимическая лаборатория у нас очень слабенькая, а проблем множество. По уму нам и тела бы пригодились. Та же блондинка за сырую печенку готова на задних лапах ходить. Хотя ей и неудобно это сейчас делать. Тут еще есть нюанс. Мясо и ливер каннибалов для зомби идет как совершенный деликатес. Достаточно сказать, что для крысоморфа плоть декапитированного каннибала-крыса предпочтительнее живой, обычных крыс. И пока морф не сошрет подчистую все, что остается от каннибала, живые вообще в безопасности, представляете? То есть крысоморф на них внимания не обращает. До 2 суток спокойно живут в одной клетке. Не совсем, конечно, спокойно. Это я махнул. Нервничает, разумеется. Но живут. Хм, ничего не понимаю. А у убитого каннибала какие-нибудь особенности? Обычный зомби или необычный? Поинтересовался я. Физические параметры сохраняются. Отчасти. Потому каннибал более опасен, будучи шустером, и тем более морфом, если дорастет. Любой встретившийся морф постарается такого каннибала уестествить, в смысле скушать, уточнил Мичман под строгим взглядом супруги. Так что стреляйте им в башку, и минимум 3 живьем. Достаточно кровожадно, резюмировала начальница некролаборатории. Дополняя вас, коллега, должен отметить и рекомендации Московской нейрохирургической школы, использующий для лечения данного заболевания также массаж теменной части головы топором, кувалдой и разного рода дубинками. Наркоз рекомендуется общий, сжиженным углекислым газом, отыграл утерянное в начале беседы наукоподобие я. Посмеялись. Все-таки неприятненькая ситуация складывается. Как бы не оказаться нам между двумя огнями, сказал я. А вы постарайтесь не играть в их игры, а навязывайте им свою, серьезно посоветовал Травин. Выиграть у карточного шулера можно, сев, например, с ним играть в шахматы или вытащив на ринг. А боксера Валуева вполне вероятно можно обыграть в дурака или в крестики-нолики. Но вот идти с Валуевым на ринг, а с шулером к сукну. Вас понял, может еще что посоветуете? Если будете в ближайшем будущем в Петропавловке, поговорите с уцелевшими сотрудниками зоопарка. Есть там толковые зоопсихологи, практики. Что особенно ценно. Разумеется, вам выскажу массу всяких грубостей. Съеденные белые медведи запачкали невсмываемой грязью белоснежной одежды всей охотничьей команды. А уж вас, как врача, в особенности. Но если потерпите, можете получить и что-нибудь интересное. Посоветовал на прощание Кабанова. Когда меня везли на катерке обратно, я прикинул, сколько всего надо еще на сегодня успеть сделать. Получать заушение за покойных медведей не хотелось. С другой стороны, любая мелочь может быть полезна. Как случилось с приятелем-коллегой, который еще будучи курсантом, не пойми зачем, выучил главу по весьма редкому заболеванию и все прочитанное так и выдал, когда профессор-генерал вставлял пистон подчиненным после осмотра непонятного пациента и для пущего позора офицеров-врачей, не помнивших ничего про эту хворь, действительно крайне редкую, спросил про нее у маршировавшего мимо такой кучи начальства Солобона. Оказалось, что курсант-второкурсник осведомлен о редкой хвори получше офицеров-врачей. И была заслуженная слава. А почему я вообще должен слушать выговоры? Животных из зоопарка вообще-то и в советские времена ели. Работал у меня в зоологическом музее знакомый. Рассказывал. Порядок был прост. Если померла в зоопарке зебра или жираф, шкуру и кости отдают, после этого в зоологический музей, где делают чучело. Там спецом таксидермист в штате есть. А мясо разбирали сотрудники. Мой знакомый брал для собаки, овчарка у него здоровенная была. Ну и приперлись вечером друзья с выпивкой, но без закуски. Он им, дескать, кушать нечего. Они в холодильник глядь, там куча мяса. А это что? Да это жрать нельзя, это зебра. Ах, зебра, тем более глаза разгорелись. Короче, под водовку все и ушло. А мне сейчас за медведей парить мозги будут. В расположении бездельничают молодые. Дверь отпер Ленька. Из комнаты пыхтение и возня. Оказывается, Рукокрыл с Тимуром борются. То есть Званцев-младший повалил оппонента на пол и не давал ему встать. Тот злился и рычал. Званцев обернулся на шум моих шагов. «Чем занимаешься?» – задал я умный вопрос. «Нуба кровавлю и тираню», – важно ответил Рукокрыл. «Сам ты нуб!» – пропыхтел наседающий парень. «Майора где могу найти?» – спросил я. Тут извернувшийся Тимур уцапал противника за ухо и начал злобно стягивать с себя. «Эй, это не по правилам!» – возвопил теряющий равновесие Званцев. «Мир несправедлив, детка!» – ехидно прохрипел лежащий внизу. «Тимур, ты, главный, за нож не хватайся!» – предупредил я на полном серьезе горячего парня. «Я что, совсем дикий? Я своих знаю!» – возмутился тот. «Ну ладно, коли так. А то привычка пускать в дело нож по любому пустяку стала довольно неприятной для наших медиков. Нож и травмат прочно вписались в картину жизни до беды. И добивать ногами по голове тоже привычно уже стало у молодежи. Майор с Вовкой и остальными сразу за шансом найденыша на герметичность проверяют», сказал Ленька, с интересом наблюдавший за перипетиями битвы на полу. «А, понятно. Значит, надо по-быстрому смотаться. Сообщить, что можно. Получить ЦУ, что нужно. Потом быстро вернуться домой и подготовиться к вечерней пирушке. Народу придет человек 20, надо подготовиться». Когда забирал свою машину, обнаружил, что сзади так и присобачен Вовкин прицеп с 4 пустыми бочками. Ну да, пациент солярой обещал угостить, а у нас канистр свободных не оказалось. Вот по дороге и заеду. Корыто еще здесь стоит. Судно и впрямь стояло там, где было. Только просело глубже. Видно, уже груз принимали. Что показательно, стоит ровно, не завалившись ни на нос, ни на корму. Без крена. То есть грамотные люди грузили. Тонкое это дело, размещать груз по трюмам. Точный расчет нужен и опыт. Окликнул смутно знакомого парня на палубе Мариетты. Объяснил ситуацию. Тот вроде тоже меня узнал. Пригласил на борт. И спить кофею. Вспомнил я за кофеем, что список будущих работников проверил. Связался с пациентом. Сообщил об этом и спросил насчет солярки, в силе ли обещание. Пациент только фыркнул, попросил передать рацию моему собеседнику на борту. Ну, я и так услыхал, что кандидаты чистые, соляру дать. Пашка с шефом за пушками поехал, оружием разжиться надо. Да и знакомиться сейчас с кем должно. Мы теперь тут челночить начнем. Важно заявил новоявленный купец и пошел мне соляру наливать. А вместо него на меня насели 2 бабенки из экипажа с такой кучей вопросов обо всем сразу, что я и не заметил, как время пролетело. Почему так долго матрос мне 20 литров наливал, понял я чуть позже, когда машинка тронулась, не как обычно, а с очень большой натугой. Удивился, вылез глянуть. Потом понял, пациент своим компаньонам не уточнил, сколько мне соляры выдать, а я как-то посчитал, что оно и так понятно. А тут масштабы не автомобильные, а уже корабельные. Вот мне 4 бочки под пробку и накачали. Нельзя сказать, что я огорчился. Нет, определенно не огорчился. Хотя с таким грузом ехать получалось непривычно. Наших увидел издалека. Показалось сквозь кусты, что взорвался снаряд в воде. А это всего-навсего наша лягушонка в коробчонке. То есть Вовка в найденыше сходу в воду залива въехал. Потом мокрый бронетранспортер грузно выбрался обратно. Отъехали в сторону. Разогнался и опять утюгом воткнулся в воду. Так что за поднятыми брызгами скрылся почти полностью. «День добрый, коня купаете?» – вежливо спросил майора, задумчиво жевавшего травинку. «Да, герметичность проверяем. Возможно, плавать придется. Надо все проверить перед работой», – ответил Брысь. «Докладываю, что получил допуск, и теперь меня в Таиланд не пустят по причине страшной секретности». «Таиланд, тут в Белоруссию черта лысого доберешься», — хмуро ответил майор, явно думавший о чем-то своем. Подошел Вовка, кивнул походя. Разговор у них пошел о всяких технических делах. Я понял, что сейчас не до меня. Что-то в технике беспокоило обоих. Да и Серега, который, оказывается, тоже тут же, в БТР сидел, не выглядел шибко довольным. Посмотрел я на это и решил, что в подготовке праздника от меня толку больше будет. да и поехал. Тяжело волоча за собой прицеп с негромко и увесисто погромыхивающими бочками. На вполне приличную проселочную дорогу Ирка с собачонкой вышли уже в середине дня. Было совершенно безлюдно. Захламленная дорога тоже производила впечатление давно не видевшей транспорта. Ирка остановилась, осмотрелась, прикинула, как двигаться дальше. Тут, наконец, солнце вылезло из-за туч. Ветерок стих, вокруг запарило, стало как в бане. С удовольствием сняла надоевшую резиновую накидку, смотала ее в сверток, приспособила к сумкам. Пожалела, что не взяла рюкзак. Сумки-то были под мотоцикл, а тут уже шею натерли. Да еще и псиной после сюки пахли сильно. Потом осторожно стали двигаться в выбранном направлении. И сильно удивилась, когда из-за поворота открылось здоровенное озеро, деревушка на холме и большущая полуразвалившаяся кирпичная церковь. Уж церковь-то эту Ирина узнала бы когда угодно. Бывала тут, запомнила. «Ты гляди-ка, прямо к ламерью вышли», — удивилась Ирина. Получалось, что она сейчас довольно близко уже от шоссе. Только вылезли не там, где она рассчитывала. Все же плутали по лесу-то. Как не стыдно, а плутали. Присела у обочины, решила посмотреть, что да как в деревне. Видно было плохо. Далеко все-таки. Но ни признаков жизни, ни зомби Ирка так и не разглядела. С одной стороны, по дороге удобно идти, и дорога хорошая. С другой, дальше еще деревни будут. Кроме этого ламерья, еще колокола вроде. Ну да, колокола, вот они и на карте есть. По лесу ломиться куда дольше выйдет. Но вот кто в деревне? Ладно, если тупые зомбаки, их уже после зачистки барков Ириха не боялась. А если кто на манер фиолетового или резвушки? Патронов-то кот наплакал. Причем не простой кот, а мужественный, сдержанный и терпеливый, из которого слезу давить заманаешься. С третьей стороны, а вдруг и транспорт какой в деревне есть, тот же велосипед. Может и живые найдутся. Ламерье большая деревня. Народ тут жил постоянно, и не по одному два старика, как в большинстве деревень этого района, а вполне прилично. Человек 200 всяко, и хотелось и кололось туда явиться. Прям хоть монетку кидай, и кинуло бы. Да вот не было с собой монеток, ни к чему они были уже несколько месяцев. Когда Ирина все же решила идти и стала подниматься на ноги, по нервам врезал режущий визг сюки. Собачонка пронеслась мимо так, словно у нее было 8 ног. Ирка дернулась за ружьем и тут же рядом, и 2 метров не было. Еще более стремительно сквозануло нечто здоровенное, грязно-волосатое. Толком Ирка разглядеть не успела, грохнув навскидку из помповухи картечью. Передернула, грохнула еще раз. И тут визг сюки как ножом обрезала. Метрах в 15 от хозяйки собачонку настигли. Непонятная волосатая мразота, что-то делая, прыгала по дороге. Потом резко дернула здоровенной башкой, и сюка взлетела в воздух. Какая-то странная сюка, очень мелкая. Ирка успела бахнуть еще раз. Опять без видимого результата. Моментально взмокла от страха. Даже не страха, леденящего ужаса. А потом поняла, что это половинка сюки. Передняя половинка. Тут огрызок собачки еще успел жалко взвизгнуть, пока летел вниз. И все. Только захрустело отвратно. Хозяйка, как взведенная, отстреляла все патроны. И когда пошли осечки, страшно удивилась, не сразу поняв, что это не осечки. Просто патронов больше нет. Зверье на дороге тем временем стало разворачиваться. Сначала Ирина подумала, что это медведь. Но не похоже это было на медведь. Во-первых, пастью в полбашки. И зубами в этой пасти. Зубами, которые женщина отлично видела. И теперь эти зубы прыгнули к Ирине, покрыв сразу треть расстояния. Взвизгнув не хуже сожранной уже сюки, Ирка неожиданно для себя кинула в непонятного монстра пустое ружье и бросилась на утек, не рассуждая от ужаса. Запнулась, упала, больно ударившись локтями и коленкой. И словно опомнилась. Разум, что ли, от боли вернулся. Откуда-то пришло забытое давным-давно. Тело само вспомнило, как бегало в школе 100-метровку с низкого старта. И сейчас именно так и сработало. Рывок получился так себе. Но никто в спину не вцепился. Значит, дистанцию удалось удержать. когда Иркины ноги простучали подметками 30 метров, что-то внутри паникующего рассудка внятно дало понять Ирихе. Пора стрелять из этой балалайки, что больно било как-то сразу ставшими очень угловатыми и острыми частями в бок и по бедру. Развернувшись так резко, что в спине что-то очень отчетливо хрустнуло, Ирка хапнула автомат, порадовавшись, что не зря училась вот так его сразу хватать за нужные детали, и встретила молча бегущую к ней мразь очередью. И еще, и еще, и еще. Промазать было никак нельзя. Все пули попадали. Но зверь пер как танк. Словно не его тушу шили остренькие пульки. Рухнул он уже, проскочив мимо Ирки. Та, словно заправарский тореадор, крутанулась в диком пируэте, уходя с линии, по которой мчалась зверина. Добавила вдогон. Но падаль уже и так завалилась. То, что это падаль, Ирка поняла точно. Запах уж очень был характерный, когда она мимо промчалась. Увидев, что мразота рухнула, Ирка кинулась в кусты, прочь от места драки, и опомнилась только, когда веточка больно стеганула прямо по глазу. С трудом уняв хлынувшие слезы и проморгавшись, Ирка прикинула, что делать дальше. Расстегнула на всякий случай кобуру с пистолетом, отщелкнула магазин автомата. На ее удивление, патроны еще оставались, но всего 4. 4 в магазине, 1 в стволе. Итого 5 штучек. Совсем паршиво. Дохлятина следом не ломанулась. Значит, все же сдохло совсем. Но возвращаться придется. Сумки с жалкими пожитками так и остались на дороге. Скрипя сердце, Ирина выбралась обратно. Мертвечина валялась посреди дороги. И теперь Ирка ясно поняла, что это была собака раньше, из тех здоровенных, которые так любили новые русские. Только еще больше стало. Таких телков раньше Ирине видеть не доводилось. Не удержалась. Осторожно подошла поближе и пнула мертвую оскалившуюся невиданными клыками башку. Сама же испугалась, когда туша шевельнулась. Потом дошло, что от пинка дернулась. На всякий случай стрельнула в заляпанную жидкой гнусью косматую башку из пистолета. Но маломощная пулька рикошетнула и взрыла гравий на дороге. От сюки остался какой-то жутковатый, сизо-желтый лоскут с шерстью и брызги крови. Ирку немного замутило, когда она подумала, что вполне могла бы с собачонкой разделить участь. Второй раз замутило, когда посмотрела, что с сумками. Вышло так, что мертвечина раздрала их по ходе зубами, густо замарав при этом какой-то даже на вид гнусной жижей. Брошенные на дороге сумки чем-то привлекли внимание зверя. И тот потерял несколько секунд на то, чтобы их распотрошить. Сумки вместе с сюкой приняли на себя основной удар мразотины. И Ирку спасли. Только вот пользоваться ими уже было невозможно. Даже накидку располосовал в хлам рывок костяных зубьев. Нет, после такого привета идти через деревню не хотелось категорически. Ирка вздохнула, подобрала брошенную помповушку и побрела в лес. Теперь вся надежда была только на трассу, а патронов оставалось всего 5 в автомате, да 7 в пистолете. Конечно, если бы Ирина знала, что через час на дорогу из Ламерья осторожно выйдут 2 человека, один повыше, другой поменьше, и, озираясь по сторонам, двинуться к месту боя, где кто-то, кто постарше, аккуратно осмотрит все, разберет следы и скажет с облегчением своему спутнику: «Вот, сына, слава богу, утихомирили зверюгу, мир не без добрых людей», то, может быть, Ирина и не пошла бы лесом, но она этого не знала. Разумеется, да и те двое тоже рачительно собирали гильзы, покопались в распотрошенных сумках, что-то взяли себе, прибрав по бедности даже плащ-палатку. И потом тот, что поменьше, спросил другого: «Пап, а может, нам стоит по следам пойти? Это же люди, и вооруженные были, и вот зверюгу угомонили». А другой ответил: «Да тут всего один был, то ли парень, то ли девка, ботинок небольшой. А тут черт их знает, вдруг из тех, ну, которые тогда». «Когда маму, да?» — спросил сын. «Да, и не следопыт я, и нам хе следы быстро прячутся. Может, оно и к лучшему. Зато теперь Рекс из дома сможет выбираться». Мальчишка улыбнулся грустно, перехватив поудобнее тяжелое для него ружье. «Выйти, может, и выйдет. А вот гавкать ему теперь заново учиться надо». «Не стоит, нам внимания лишнее ни к чему». «Тоже верно. Пошли?» «Пошли». Но об этом разговоре, конечно, Ирина не знала и никогда не узнает, скорее всего. На рынке я что-то разошелся. С другой стороны, чтобы вот так официально гостей принимать, это у меня с марта месяца впервые. В общем, напокупал полкузова всякой еды. Денег извел, подумать страшно даже. Считать боязно. С другой стороны, в кои-то веки. Тут вдруг вспомнил, что опять не заполнил проклятущей истории болезней. Минутку был соблазн оставить на потом. Ежели вернусь, то допишу. Ну а не вернусь, то и поруну мне это будет. Но все же решил заехать заполнить. Потому так с бочонками прямо к больнице и подкатил. Здание советской архитектуры. Много цветов, тенисто. Потому как там обсажено все вокруг деревцами. И когда вылез из машины, нос к носу столкнулся с буршем, неторопливо вышагивающим по аллее. Вид у него такой, что понятно, отработал, но еще в себя не пришел. «Что это вас принесло?» – удивился коллега. «Да не дописал истории болезни, совесть заела». «А это зря, гоните ее палкой, заразу». «Не, придется заполнять». «Опоздали, я уже ваши истории болезни сдал». «Как, незаполненными?» «Отнюдь. Можете меня поздравить. Я пробил старое изобретение. Когда врач надиктовывает в диктофон нужный текст, а потом машинистка печатает и вклеивает саму историю. Время у машинистки дешевле, чем у врача, и обучить ее проще. Старая песня. Раньше еще в СССР такое было. Потом отменили. А сейчас, считаю, в самый раз пришлось», — гордо сказал коллега. «Надо же как. И даже ничего из старославянских словес не ввернул. Поздравляю и спасибо, выручили». «Спасибо, не за что. Хотя отменить шаги прогресса можно. Как насчет вина и пива?» «Не получится. У меня сегодня гостей набежит, а я вроде как хозяин в доме. Кстати, приглашаю вас тоже. Официально». «Хм, а на тему чего праздник? День рождения или свадьба?» «Просто соберушка между собойчик. Безотносительно. Ну, отчасти и проводы Тверского конвоя. Наш-то пациент с ними отправляется». «Наш это который? Язва желудка, у которого остеотит был? Или с карбункулом?» «Нет, у которого спина была в мелкую дырочку. Дроби ему шарахнули». «А, американец. А удобно будет?» «Конечно». «Ну что ж, тут Буш задумчиво оглядел окрестности. А пойдемте». Дом уже все было вылизано до невыразимой степени чистоты. Посреди большой комнаты развернут стол, и даже со скатертью, и каким-то убийственно-фарфоровым сервизом. Несколько женщин, в основном знакомые, хлопотали с таким усердием, что я сначала подумал, нас затопчут, если мы не прижмемся к стене. Выгрузили купленную еду, добавив ее к совершенно снайдеровскому натюрморту, в который превратилась кухня. Разве что печеного быка или кабана не хватало, или лебедя, как на царском пиру. А все остальное было, начиная с нескольких десятков разномастных бутылок, всякого мяса в разных видах, свежей зелени, одуряюще пахнущих свежеиспеченным хлебом караваев и булок, и кончая несколькими сиротливо забившимися в угол тортами и горой фруктов. Я успел заметить, что несколько моих знакомцев уже расставили стулья, установили еще стол, и вся эта суета явно организована и уже идет к завершению. Мне доверили открывать банки с консервами, и я блистательно с этим справился, украсив стол всякими маринованными огурцами, помидорами и маслинами разного вида. Мне доверили открывать банки с консервами, и я блистательно с этим справился, украсив стол всякими маринованными огурцами, помидорами и маслинами разного вида. От больших черных до зеленых с какой-то впихнутой внутрь красной фигней. Пока я возился с этим трудным делом, женщины с ураганной скоростью нарубили несколько салатов. Потом сапер, крокодил, в несколько ходок доставил кучу шампуров с каким-то жареным мясом, но не банальными шашлыками, а тонко и дурманяще пахнущими кебабами. Вовка приволок два ведра только что сваренной картошки, а Серега запихнул в полупустой холодильник водку и шампанское и вдул туда морозной струей углекислоты из огнетушителя. На кухне ощутимо потянуло холодком. «Шампанское заморозите», — заметил Бурж, только что аккуратно накромсавший здоровенный кус розовой ветчины. «А я его скоро выну, а вот водку еще больше охлажу», — ответил глянувший на часы Серега. «Однако интересный способ применения огнетушителей», — — сказал Бурж. «Ими еще можно сделать джакузи из любой ванны. Не доводилось принимать ванну из газировки?» — усмехнулся Серега. «Нет, до такого сибариства я не дошел», — огорчился мой коллега. «Надо будет вам как-нибудь устроить», — пообещал щедрый пулеметчик, а его подружка-кассирша засмеялась так, что я подумал, она с такой ванной точно знакома. Судя по шуму, в прихожей стало ясно, что, в общем, вся толпа гостей в сборе. Женщины меня турнули, как хозяина рассаживать публику. Хотя, чего их рассаживать? Не президентский совет и не боярская дума, где у каждого свое место. Тут такого ранжира не было. Собственно, все были свои, разве что не были знакомы с двумя пришедшими вместе с Ильясом мужчинами. Оба они завтра уезжали в Тверь, да Бурши не все знали. Мне то, что Бурш, то американский пациент, что второй Ильясов гость. Плотный, крупный здоровяк лет 40, с коротко постриженной светло-русой головой, на которой уродливо извился свежий шрам, уже знакомый. Здоровяк со шрамом как раз вместе с Ильясом провернул, не без нашей помощи, несколько серьезных авантюр, направленных на обеспечение анклава чаем и кофе. Когда раньше писали про апокалипсис, обычно упоминали стандартный набор: тушенка, сгущенка, соль, сахар, водка. Такая, на первый взгляд, ерунда, как чай, кофе, никем в расчет не бралась. А вот без чая оказалось куда как непривычно жить. Привыкли наши граждане чаевничать. На что и обратил наше внимание пришлый, этот самый здоровяк. Майор идею взятия под контроль запасов чая и кофе в городе одобрил. И мы неделю крутились по адресам, которые этот хитрован где-то добыл. В итоге создан запас года на три, да с излишком. Образовалась оптовая компания, в которой мы все пайщики, что дает неплохие доходы. Но если правление не будет себя вести, как до беды было, рядовым акционерам 5 копеек в год, топ-менеджерам и верхушке миллиарды в месяц. С этих мыслей сбил енот, приволокший здоровенный шмат сала. Он даже на вид был вкусным, несмотря на все разносолы, и те, которые уже украсили стол, и теми, что еще оставались на кухне. Может, мне показалось, но вроде бы присутствующие на кухне мужчины облизнулись. Енот не доверил процесс никому другому и стал, священно действуя, нарезать на тонкие бело-розовые ломтики. Сейчас уже можно шампанское вынимать, а вместо бутылей могу туда свое сало определить, заявил еноту Серега. «Угу», — отозвался енот. «Ну, все пришли, давайте к столу», — заявил занявший весь дверной проход Рэмор. «Погодите минуту», — мало не хором отозвались женщины и енот с Серегой. «Время пошло», — строго заявил Рэмор и тут же был выставлен с кухни вон Дарьей Ивановной. Уже вечером Ирка заметила немного не там, где она рассчитывала, просветы среди деревьев. Отдуваясь и устало пыхтя, выбралась на опушку леса и увидела то, к чему стремилась: широкую асфальтированную трассу. 4 полосы. Разделительной линии нет. Асфальт паршивый. Заплата на заплате. Подумала и решила, что, скорее всего, это Крестецкий район. Тут всегда был никудышний асфальт. Дальше у Валдая гладенький и крепкий. А вот тут до Валдая словно война прошла. Хотя понятно. На Валдае, как толковал Витька, дачи всяких толстых дядек. А тут дач нету. Вот и асфальт никакущий. Что удивило, брошенных машин не было толком в пределах видимости. Потом пригляделось, были, но мало. И центр дороги пустой. Прям хоть садись, какую из машины езжай. Повертела головой. Посмотрела на быстро темнеющее небо. Потом аккуратно перебралась через высохшую канаву, которая здесь была как противотанковый ров. Выбралась на асфальт. Было тихо, тренькала какая-то печуга. Ирка поправила автомат и двинулась к стоящему неподалеку дальнобою. Громадная фура, расквашенная чем-то чудовищно тяжелым, была сброшена с шоссе и громоздилась в противоположной канаве, неряшливой кучей. А вот темно-синий тягач-американец с кабиной размером с деревенскую баню остался стоять на обочине. Ирка знала, что в такой кабине можно переночевать с комфортом. Там здоровенная лежанка запроектирована. Если в кабине нет хозяина, там она и переночует. Вымоталась за 2 дня блуждания по лесам, болотам изрядно. И сейчас хотела только одного — вытянуть ноги и выспаться в безопасности. По дороге гулко разносились ее шаги, хотя старался идти тихо. Странно, никаких зомби вокруг. Осторожно покосился на торчащую из канавы колесами кверху легковушку. Разглядела, что груда мусора из фуры, мятые и размокшие коробки с телефонами. Очень аккуратно заглянула в кабину. Пусто. По возможности, страхуясь, потянула ручку. Высоко задранная дверь мягко распахнулась. Ирка покрутила носом. Оно, конечно, из кабины густо пахнуло, но от такого запаха Ириха чуть не заплакала от умиления. Пахло затхлостью и знакомым с детства букетом, нагретый за день пластмассой, старым табачищем, несвежим мужским бельем, никакой трупной сладковатой гнуси ацетона. Ирка решительно полезла в кабину. По первому впечатлению, все свидетельствовало о том, что хозяин спешно собирался и утек. Закрыла дверь, осмотрелась. В такой кабине она была впервые и убедилась, да, тут и жить можно. Мертвый экран маленького телевизора и распахнутый холодильник. Пустой, к сожалению. Здоровенное лежбище. Присмотрелась, поняла, что его можно развернуть вдвое. Ага, еще и вторая полка ярусом. Куча всяких мужских тряпок, одеяло, подушки. Сдула привычно прядку волос, упавшую на глаза, и завозилась энергично, как воробей в прошлогоднем гнезде, старательно наводя порядок. Но не могла она так сразу завалиться. Хотелось, чтобы это временное пристанище стало домом. В уюте высыпаешься лучше, это она с детства знала. Угомонилась, когда стемнело уже почти. Устроилась на водительском мягком кресле. И на сон грядущий с аппетитом слопала найденную тут же в кабине банку теплой баклажанной икры, закусывая сухой китайской вермишелью. Запила водой из фляжки, покосилась на бензиновый примус «Шмель», захватанный грязными лапами полиэтиленовый пакет с маленькими сокровищами. Хозяин спешки не взял чайной принадлежности и несколько бомж-пакетов. Потом полезла на лежанку, сбросив наконец-то утомившие башмаки. Еще хватило сил набить сырые берцы газетной бумагой из валявшихся, тут же периодических изданий до бедового времени, чтобы просушить. Свернула с калачиком и уснула, сунув пистолет под подушку, а автомат поближе, под одеяло. Пациент меня вызвал в прихожую и со значительным видом вручил симпатичный легкий карабинчик, как оказалось, под наш промежуточный патрон. Честно признаться, не очень-то он мне нужен, этот карабин, с непонятным именем «Мини-30». Особенно после того, как МЧСники поделились с нами кучей СКСов, найденных их ребятами в одном из не до конца демократизированных армейских складов. Правда, насчет ребят я не вполне прав, там и женщины были. У них в этой конторе девчонки весьма боевые, не отнимешь. Но прибыток уже хорошо. Попробовал я отдариться тут же ящиком сгущенки с коробкой с зерновым кофе. Кофе Мельников взял, а от сгущенного молока скривился, словно зеленый лимон сживал. Оказалось, в армии как-то дорвался до сгуща. Теперь видеть его не может. Ну, понятно. У нас в роте ребята так шоколадом на пич-комбинате обжирались. Тоже потом страдали. А вообще приятно. Даже не подарок, а внимание. Но и подарок, как ни крути, тоже. Когда вернулись в комнату, увидели, что второй купецкий гость толкает речь. Да так, что все его слушали, даже и женщины. Здоровяк явно был в ударе и соловьем пел. «Борщ! Что вы знаете о борще, бледные люди, живущие под унылым и блеклым небом скудного севера? Это первое красного цвета, испорченное уксусом. Вот что вы знаете. Вы думаете, борщ это прибрел с работы, сел и задумчиво внедрил под пономарение теленовостей, не отвлекаясь на вкус и запах, полезный набор корнеплодов и аминокислот? Мне жалко вас, но я вам завидую, потому что открытие борща у вас впереди. Чтобы понять, что такое борщ, надо ехать на Украину, на Кубань или в город Ставрополье с говорящим за себя именем «Изобильный». Надо ехать в место, где воткнутая в землю лопата, если забыть ее на 3 дня, уже не может быть вынута, а только окучена и привита чем-то полезным, ибо уже укоренилась и выгнала из себя нахальные побеги. Есть его надо вечером. Ну да, ужин отдай врагу. И это правильно, потому что отдав врагу правильный борщ, ты сделаешь его другом, если он разделит его с тобой. или если не разделит, осознание потери наполнит тебя священной яростью, и тогда уже все, борьба до полной победы и окончательной гибели мерзавца этого. Ибо человек, борющийся за борщ, проиграть не может, ибо борется он за святое и правое дело, самое святое после матери, детей, родины, хлеба и любимой женщины. Так вот, вечер, и не где-нибудь, в садочке под деревьями, жара ушла, но недалеко. А мыты в летнем садовом душе пот и усталость, ноги приятно гудят, и есть такой душегубки, ну совершенно нет желания. Ну так, взвара холодненького из погреба, из запотевшего кувшина. Ха, внятно сказал Бурж. Ну черт с вами, из холодильника, врать-то чего. А общество собирается за столом. Все, вся семья, чайные и нечаянные гости. И затеплится вечерний добрый разговор. И разгорается потихоньку. А хозяйка хлопочет, и непонятно, когда она успевает, говоря со всеми, как по волшебству покрыть стол тарелками. Зелень, эх, лучок зеленый, укропчик со своей грядки, весь в каплях, собственно, вот прямо при нас его сорвали, помыли в уличном древнем рукомойнике, а он еще не понял, что его сорвали, и пахнет по-вечернему сильно, и слюноотделительно. Помидорки духовитые до головокружения, царапучие микробные огурцы и прочая зеленая мелочь, а поверх листьев салата молодой чеснок. И кто сказал, что он помешает целоваться? Нам не помешает. Мы все его хрумкнем, ибо без него не можно куснуть вон то сало розовенькое. Все сидевшие и стоявшие, как по команде, внимательно посмотрели на принесенное енотом сало, развратно и вызывающе разлегшееся на своем почетном месте среди других разносолов. Баюн-рассказчик тоже взглянул и вдохновенно продолжил. Впрочем, про сало мы ведь все уже знаем, поэтому бог с ним, с салом. Оно рядом с не менее достойным салом копченым, да колбаской домашней, кровяночкой, да и другой. Ну, тут уж и без чеснока можно, там и своего хватит. Я сказал, кроме взвара ничего не надо? Тут я погорячился. Я же не видел эту домашнюю буженину, кокетничающую яркими пятнами морковного камуфляжа. Какой еще взвар? Тут слюни надо успеть сглотнуть, а то поперхнешься, благословляя всю эту красоту и благодать Божью. И вот в симфонию запаха всепобеждающий вторгся запах икры из синеньких. Хозяйка только что спасла их из духовки для нас. Нет, устоять положительно невозможно. Рука сама тянется ложкой за этим восторгом, присыпанным зеленью, и зачерпывает ее. И поверх ломтя хлеба, душистого свежего хлеба, мягкого настолько, что только черт знает, как ты ухитрился его намазать сливочным плачущим от разлуки с базаром, где его купили маслом. А главное, когда? Ведь беседа все течет неторопливо и не отвлекается вроде. А вот он, всему голова, ждет уже подготовленный в свои объятия икру. И да, что же, конечно, и рюмочку. Но лучше не спешить, не надо. Во-во-во-во, вот теперь. И именно этого, а то в прошлый раз до вишневки дело не дошло. Так простить себе не мог. Я же ее знаю, эту вишневку. Это чудо, что такое. Кто? Что? Да кто вам сказал, что вишневка не годится сюда? Да плюньте тому в очи, это он у вас ее отнять хотел. А мы нет, льем щедрой рукой. Кушайте, кушайте. Ну как? Теплой сладкой радостью крадется в вас вишневый хмель. Нет, не так, как свирепый восторг самогона, нет. Коварно, но неуклонно, как решившая вас завоевать красавица-хохлушка с тугим, но не дряблым телом. И не заметил, а ты уже весь ее. Ну как вам такое сочетание? То-то же. И заботы уходят. И день по счету сдает небо месяцу. Но это только увертюра. Вот они, литавры главного действа. Зазвенела крышка пятилитровой, чтоб всем хватило с добавкой, кастрюли. И аромат, и нечто. От чего он красный такой? От природного помидора? От буряка? От перца красного? Ибо борщ должен быть в меру, но острым, а мера у каждого своя. И желающим еще стручок прямо в голубую миску. Какие тарелки? Вы что, не уважаете хозяйку себя? И вот во рту вулкан и полифония вкусов, один другого краше. А ложку можно воткнуть торчком, а сметана все это соединяет в одну симфонию. И повисает ожидание чего-то незавершенного. Ну конечно, теперь вот рюмочку холодного самогона или казенки. Но об этом уже было. И чесночную помпушку. Эх, хорошо-то как, господи. И не объяснить, как все воспаряет. А рецептов у каждой хозяйки с дюжину. И с фасолью. И с болгарским перчиком. И так, и сяк. И даже постный с грибами. Но к черту пост сейчас. Какой еще постный? Когда ждет нас костяка в этом океане. Не жалкий островок. Не микроб мясной, а костяка. Тут уж у каждого свой вкус и манер. Кому ребрышки подавай, нежные все из хрящиков. А кому мозговой оковалок? Что? О чем вы? Не надо манерничать топырь и мизинец. Здесь все свои. Если не были до борща своим, то теперь он всех сотворил побратимами. Плюньте вы на все это излишнее соблюдение политеса. Нож там с вилкой. Во-во-во. В руку взяли и вгрызлись с хрустом в нежные хрящики и сочное мягкое, впитавшее в себя весь невозможный и вожделенный аромат, чудо по имени борщ мяса. Такое невозможно под соусом или еще как, только из борща. Это какая уже рюмочка? Да бес его знает, хмеля нет, только блаженная истома. И теперь главное правильно завершить вечер. Веселый разговор еще не стих. И сама собой вдруг поплыла, могучая и богатая, как борщ, украинская песня. Чудо, что за вечер, чудо, что за суспильство. Грубый Вовка прервал гипнотического воздействия монолог, сказав по привычке своей лаконично и прозаично. «Альба, ну ты и гад. Тут еще сутки на работе отмолотил слюна вожой, а он про борщ. Хочу борщ, а нету». «Да что вы, мы ж не знали, что супчик нужен. Думали, этого хватит». Приняла за чистую монету Вовкино хамство. Или так по-мужски весомо оформленную похвалу песни о борще супруга Ильяса. «Куда уж тут борщ? И так стол хорош, хотя сказано было пышно и знатно», — отозвался майор. «Вишневку? И закусить буженины, и заесть борщом, да и с чесноком?» — несколько картинно удивился Бурж. «Месье понимает толк в изощрениях, а уж про то, чтобы потом его запить самогоном, уже нет слов. Видел я человека, который ел котлеты, посыпанные сахаром, но такого полифонического гурманства». Здоровяк косо посмотрел на критикана и перчатку поднял. «Нет слов и не надо. Тем более буженину никто вишневкой-то не запивает. Ну так учтите, она идет за икрой из синеньких. И всегда одна рюмка. Дед мой так любил. А я, когда вырос, тоже попробовал и понравилось. Но тут момент. Икра такая, что после нее драконом дышать можно. Острая, шо мама, не горюй. Готовится из томленых в духовке или просто на плите баклажан. Так только бабуля умела. Чего она туда еще добавляла? Бог весть. Но страшно вкусно. И страшно остро. И вот именно этот взрыв потом гасился рюмочкой наливки. Но не больше. Как-то так выходило, что острое и сладкое очень даже себе сочетались. Не противоречия ни друг другу, ни дальнейшему. А борщ с помпушками чесночными – это классика. И без рюмки – это только полборща. А за критиканство и неверие я ничего не скажу. Дальше про вареники после борща. С картошкой и шкварками и жареным луком на любителя. И с капустой тоже. Но вот с творогом, с клубникой. И ой, мама моя, держите меня, семеро, шестеро не удержат. С вишней. Бурж воспринял сказанное и ринулся в ожесточенную полемику. Я и раньше подозревал, что у него южные корни. И, видать, здоровяка тоже оттуда. А уж южане, тем более с Украины, спорить гораздо и упрямо чертовски. И мой коллега наглядно это показал. А недобитые буржуи не портили вкус острой баклажаны икры вишневкой, а эту вишневку или ликер вкушали на десерт опосля всего, можно даже с кофеем. Так и было принято. Вот это вполне и вкусы не сменяются во рту таким калейдоскопом. Пусть так изощряются иностранцы, лопающие вишневый суп с молодым картофелем или сладкие пирожки со свиным салом. «И при чем тут буржуи?» – удивился Вовка. «А буржуи были для примера», – невозмутимо отозвался Бурж. Все остались в тягостном недоумении. «Да как положено-то? И ведь беда какая! Оба в южной кухне толк понимают, а к консенсусу не пришли. И на себе не проверишь, нет ни икры, ни вишневки», – встрял я. Бурж поднял бровь и ответил, поглядывая на ехидно улыбающегося здоровяка. «Острое лучше есть сначала, для стимуляции соковыделения. Вот принимаем рюмочку и закусываем. ну, скажем, бужениной, либо икрой. А можно и бужениной, на которую положена икра баклажанная. Дальше идет борщ, под который идет крепкий напиток без понижения градуса. Заесть рюмку можно отдельно съеденным кусочком хлеба. С мясным рыбным салатом нужное принять. Далее второе, но не сладкое. Если вареники, то с несладкой начинкой. Завершать можно сладким. Мороженое, тортик, конфета. При оном потребляется кофе, чай по вкусу. Алкоголь идет достаточно крепкий, но уже можно и не 40 градусов. Ликер, настойка, наливка, портвейн, херс. Портвейн благородный, а не солнцедар. Можно и фрукты. Пиво в данном раскладе не предусматривается. Оно может пойти без водки за вторым. Когда там мясо или рыба очень от пуза, запиваем им. Вино при отсутствии крепкого алкоголя постоянно, меняя красное, белое по типу блюда. После вина можно на десерт рюмочку ликера или две. А самогон? Иронично осведомился здоровяк. Самогон, с моей точки зрения, только если так пристали, что отказаться невозможно. И то рюмку. Алкоголь не надо принимать много сортов и разнокрепкого. Вполне хватит двух. Водка, ликер, вино, ликер. Что касается блюд, то если их больше 5-6, то вкус их перемешивается и не оставляет ощущения всех. То, что касается закусок, когда на столе и помидор, и огурец, и капуста, и грибы соленые, маринованные, квашеные, то это больше на изобильный вид работает. Для восприятия хватит двух. Или сложный салат из всего свежего под сметаной или майонезом. А укроп хорош в блюде и как украшение. Есть его отдельно, это для любителя. «Вот ведь гады, а! Придется нажраться на ночь глядя!» – выразил общую мысль Вовка. «От вашей этой кулинарной дуэли чувствую себя собакой Павлова. Столько слюны у меня было только при гастроэнтероскопии», – подтвердил Ремер. «Так все-таки и как положено-то?» – так и не понял я. «Да как сам себе положишь, так и положено», – отозвался здоровяк, которого отповедь бурша никак не смутила. «Украинская кухня молодая и допускает массу вариаций, в основном импровизации. Почему борщ тоже там лучше? Да нет рецепта постоянного из книжки. Каждая хозяйка на чуйке своей живет. Что есть борщ? Свекольный суп. Так тогда и шпундра борщ со свининой, с говядиной, куриной или с качкой, уткой. А галушки гречаные кидать, а фасоль или на белых грибочках, или с рыбкой. А свеклу обжаривать или варить, или то и другое? Нет канона, нет догмы. И не надо. Не скажу, что как стартер идет у всех вот именно острый со сладким. Тут скорее уважаемый оппонент прав. Но что, это табуированная флуктуация? Или опять же бабушка наливку делала? Всего с двух вишен, на которых очень ароматная, но кислая вишня была, так что она была с кислой ноткой и не запредельно сладкая. А просто с ликером, каким фабричным, оно не пойдет. Это ж все эндемики, в каждой семье свое может быть. Так сказать, у каждой морфушки свои игрушки. Я же описал не канон, а некое ощущение, чтобы слюна навернулась. Судя по всему, вышло. И про вареники, уважаемый оппонент. Тут здоровяк широко улыбнулся и комично поклонился. Прав. После борща не сладкое надо, с мясом или с бульбой, луком, шкварками, или с грибами. Или с капустой. Но они плавно переходят в сладкое. Вареники с клубникой или творогом, или вишней. На вареники вишня с других деревьев шла. Кстати, в ту зиму она померзла. Летом пилил сухостой и чуть не плакал. Так понятно? Ну, так понятно. Я про это очень телеграфно рассказал. Даже не описывал, как при надкусывании кумулятивная струя вишневого сока пробивает все слои защиты и выносит мозг. И про курицу, лапшой фаршированную, из которой все кости удалили перед готовкой, даже не упомянул. А еще есть простое и вкусное – кулеш. Дед мой, царствие ему небесное, на 9 мая всегда брал с собой таганок, крупы, фляжку, уходил в лес, варил кулеш и поминал. И про налистники, и про пухеники я и полслова не сказал. О, кулеш, пища богов! Несколько раз пытался сварить его. Столько, чтобы на завтра осталось. Ага, сейчас. Мотнул грустно головой бурж. Хозяюшки, уж совсем не в моготу. Трубным военным голосом возвопил крокодил, и его с энтузиазмом поддержало еще несколько человек. «Уже все, уже сейчас!» Разноголосно отозвались женщины с кухни. «Чистый Гоголь, а ведь импровизация!» Тихо отметил роскошную песню борщей, сидящий рядом со мной Андрей. «Он из всех наших самый полный, пожалуй, самый терпеливый. Покушать не против, но культа из еды не делает». Я кивнул в ответ. «Вообще-то, этот здоровяк со шрамом, в то время, когда мы с ним ездили, никак не производил впечатления краснобая. Очень, надо заметить, флегматичным был, немногословным. Хотя собранный и действовал точно». Представился Александром, но учитывая наличие уже одного Александра в группе и привычку в компании нашей по прозвищам обращаться, предложили звать его Альбой, что и прижилось. Вот сейчас он счастлив, примерно так, что это издалека видно. Очень возбужден, и радость в нем через край хлещет. «Ильяс, чё это он такой счастливый?» – спросил тихонько я у сидящего с другой стороны снайпера. «Он домой с твериками завтра едет. Сегодня как раз ему сеанс связи устроили с семьей, так что встречать будут. И в полном составе, что сейчас уже счастье. Ну и с моей помощью удачную очень сделку провернул, так что есть ему чему радоваться». Слегка шепелявя и со свойственной ему скромностью ответил мой сосед. «Ну кто б сомневался, велик, могуч и прозорлив. Ага, ну вообще-то пора бы и нас кормить». Без особого энтузиазма отреагировал на мои преувеличенные восторги Ильяс. «Про сало еще не досказали», – протокольным голосом заметил енот. Альба окинул всех орлиным взором, подмигнул ухмыляющимся буршу и взмыл. «Сало! Оно всегда кошерно, если правильное. Блин, вот не могу на Украину сгонять, я бы привез тебе правильного сала, и такого, и сякого. Сало, только не мороженое, ни в коем разе, весь вкус пропадает, просто охлажденное, нежное, розовое. Как ну сами знаете, что вареная картошечка, окропленная правильным постным маслицем из слегка прижаренного подсолнечника, самую малость домашняя духовитая, как летом на сеновале. Кто хочет, присыпать еще лучком зеленым и укропчиком, но это на любителя. Да с капусткой квашеной и огурчиком соленым маминого засолу, хрумтявым, острым, аж слезу выбивает. И при засолке, чтобы черносмородиновый лист, и дубовый, и вишневый, и будылья укропа перестарка, да с горячим, только что привезли черным хлебушком, и венчает все это рюмочка, знобяще запотелая, с ней самой, а лучше с хорошим домашним самогоном, не перваком, который для самоубийц и не любящих собственную печень, а правильным, чистым-чистым и горючим, как слеза обиженного младенца и настоявшимся на колган корне или перегородках грецкого ореха. Да у каждого свой рецепт найдется. А еще лучше, гнатом из той сливы, что за сараем у мамани растет, прям лучше не бывает. Только из груши разве что, с тех двух деревьев у забора, или нет, все же лучше на черносмородиновой почке, свеженастоянное, когда оно изумрудно-прозрачное, и сразу понятно, почему змей зеленый. И оно обрушивается ледяным оргазмом по пищеводу и взрывается в желудке. И ту же, тот самый хрумтявый, а затем уже не спеша, по второй. И все это, лаская взглядом, не торопясь, обоняя внутрь. «Все, ждать больше нету сил, Серега, наливай!» Загомонили за столом. Наконец, женщины закончили все свои дела, и мы приступили. Разумеется, в присутствии таких матерых гурманов, как бурша этот здоровяк, южанин, нам нельзя было ударить лицом в грязь. Поэтому некоторое время все явно задумывались, что и с чем сочетать. Но первая некоторая неловкость от того, что и незнакомых людей много, и опасений, как бы чего нелепого не совершить в их присутствии, прошла довольно быстро. Завязывается общая застольная беседа. Тем более, что со столом расстарались. Не то, что по нынешним бедовым временам, а и в старое время такой стол был бы хорош без сомнений. Мне давненько за таким сидеть не приходилось. Так что праздник удался. И я точно видел. У остальных тоже такое же впечатление. Настоящее пиршество. И для глаз, и для носов, и для желудков. Вот только несмотря на обилие самых разных напитков, пьют все более чем умеренно. Мельников вытряс из меня разрешение, но чуть-чуть. И демонстративно тяпнул грамм 50 пива. Но потом перешел на сухое чилийское вино. который тоже пригубливал помалу. Я не устоял и напомнил ему старую поговорку. «Вино на пиво – диво, пиво на вино – говно». А он широко по-дружески ухмыльнулся. «Мне порекомендовал не усердствовать Ильяс. Завтра у нас будет работа. Видно, что и остальные тоже это в виду имеют. Тот же здоровяк со шрамом пирует не как я от него ожидал. Ест со смаком и немало. Но вот с питьем куда как сдержан. Это придает нашей пирушке своеобразный оттенок. Посреди праздника мне приходится идти выгуливать собаченцию. Она определенно страшно завидует котяре, который, будучи допущен в комнату, наклянчил у гостей груду еды, сожрал героически все и теперь валяется в углу комнаты. Совершенно нетранспортабельно. Наверное, ноги до пола не достают у этого толстопузия. Я честно хотел выставить одноглазого вон, но меня поддержал только Ильяс. А остальные, видно, решили проявить кошколюбие и не дали его выкинуть из комнаты. Когда мы с Собакином вернулись, атмосфера была куда как непринужденная. Вечер определенно удался. У Фрей тоже. Сердобольные гости и в первую очередь женщины навалили ей в миску столько вкусностей, что, по-моему, она утешилась. Сил бежать нет совсем. А бежать надо, иначе нас догонят. Но мы выдохлись. И я, и девчонка совсем мелкая, и тот, кто тянет нас по крутой тропинке вверх, по заросшему зеленой травкой склона, не то холма, не то горы. Седой, тощий, кривоногий, плюгавый мужичок. То, что я мальчишка еще до школьной статьи, и что одеты мы трое как-то причудливо и странно, меня почему-то совершенно не удивляет. Да и некогда удивляться. Мы должны бежать, бежать, бежать, бежать. Мужичишка горестно всплескивает руками и в отчаянии садится на траву. И я тоже вижу далеко внизу тех, кто гонится за нами. Они еще пока маленькие фигурки. Видно только, как у них двигаются ноги. И я почему-то вспоминаю, что это означает, что до них 400 метров. Ноги двигаются быстро. И у тех, кто бежит впереди, на четырех, и тех, кто чуть поодаль на двух, нам не уйти. Нас догонят по-любому. Девчонка начинает плакать навзрыд. Я не знаю, что делать. А наш спутник судорожно роется в своей узорчатой торбе. Откуда вытаскивать неожиданно длинную саблю, тускло блеснувшую злым сизым лезвием? Я вижу, что он в панике, но вроде на что-то решился. Потом, как-то воровато оглянувшись на нас, начинает глыкать что-то из бутылки почти черного стекла. Но я вижу, что толку от всего этого не будет. Преследователей слишком много, и они очень странные, эти преследователи. Впереди полным махом несутся две псины. Жутковатого вида и размером они такие, что баскервильская собачонка на дерево бы забралась, встретившись с такими жутями. Они действительно страшны. Грязные, драные какие-то. И даже на таком расстоянии пугают да икоты. Сразу за ними шустро бегут три мужика, вида определенно военного. На их доспехах и лезвиях клинков много ржавчины. Но от этого приятнее они не становятся. Последняя фигура издалека выглядит женской и не бежит, а стремительно плывет, как девушки из ансамбля «Березка», притом не уступая в скорости ни собакам, ни воинам. Наш спутник корчится на траве, потом затихает, стоя на коленях и уткнувшись седой головой в землю. Девчонка перемежает плач нервной икотой, а я, оцепенев, глупо таращусь на бегущих к нам. Теперь я вижу их лучше, чем раньше, но дорого бы дал, чтобы не видеть их вообще. Из всей них живой выглядит только последняя личность. Ее кожа розова, и в глубокий вырез роскошного платья упруго торчат мощные груди. Только вот женское кукольное личико не красит порочные темные круги у глаз и мерзенькие жидкие усы, окаймляющие пурпурный рот. А остальные – живая дохлятина, мертвые собаки, перепачканные землей и кровью, боевые псы и павшие вояки, поднятые то ли шестеркой, причем тут шестерка? Эта девка с усами явно магичка. Некромантка? Почему с усами? Но морды у бегущих солдат покойницкие. Наверное, искаженные последней агонией. Бельма тухлых глаз и обвисшая восковая кожа. И они уже близко. Наш мужичок тем временем вроде пришел в себя. Даже странно. Теперь у него не трясутся руки и голова. Он теперь пальцами лезет к себе в рот, как я вижу со спины. Потом мажет слюной лезвие сабли и неожиданно легко вскакивает на ноги. Я не ожидал от кривоногого старикашки такой прыти. А он уже длинными, нечеловечески стремительными прыжками несется вниз по склону, непринужденно крутанувшись вокруг своей оси и придав этой своей сабле дополнительную скорость и мощь, пластает на лету прыгнувшего первого пса, отчего тот разваливается в воздухе на две половины вдоль, нижняя с ногами дрыгается в траве, верхняя разматывает какие-то кишки, кувыркается по склону, пачкая веселую зеленую травку какой-то гнусной жижей. А седой походя смахивает саблей башку второй псине, которая почему-то, не обращая на него внимания, мчалась к нам. Без башки эта тварь смогла до нас добежать, двигаясь как механическая заведенная игрушка. Только вот почему-то она забирала на бегу все левее и левее, промчалась совсем рядом с нами, отчего явно пахнула псиной мертвечиной и в итоге свалилась вниз. И я не заметил раньше, что мы рядом с обрывом, и далеко внизу вьется в серой дымке речка. Старикашка уже бойко рубился с двумя вояками. Третий на руках полз к нам. Но куда как медленно. Самому старикашке совершенно не мешал уже торчащий из его спины засаженный по обух боевой топор. А его врагам совершенно не препятствовало махать клинками то, что у одного не стало руки, а второй остался без башки. Отсеченная рука отлетела прямо у меня на глазах. В воздух густо плеснуло чем-то темно-бурым, но на темп рубки это никак не повлияло. А когда кривоногий отвлекся на минутку, чтобы прибить ползущего, и я увидел нашего спутника в лицо, то совсем обалдел. У него было такое же мертвое лицо с бельмами, как и у врагов. И двигались они все одинаково, даже не как нормальные обычные зомби. И музыка играла в тему. Рамштайновское что-то, вроде бы Firefly. И разумеется, некромантка влепила в старикашку фаерболом, от которого он увернулся, и фаер пропахал совсем рядом с девчонкой, которая от такого привета аж реветь перестала. Черную горелую борозду, почему-то воняющую сгоревшим порохом. Второй фаербол свистнул совсем мимо, потому что старикан с развивающимися седыми патлами уже шустро мчался к некромантке, и топор в его спине мотал восьмерки топорищем. За нашим спутником гнался тот, что без руки остался. А безголовый вояка топтался на месте и вертел в воздухе мечом вслепую, отчего его виртуозство выглядело глупо и комично. Насколько это могло быть смешно в данной ситуации, я точно видел, что девка с усами лихорадочно прила и сворачивала из воздуха еще один огненный шар. Потом метнула его в кривоногого, тот опять ловко увернулся, упав на землю, и весь жар влепился в бежавшую за ним. Однорукий мертвец вспыхнул весь сразу, как сноп соломы, и завертелся на месте, а с него сыпались какие-то куски кожных доспехов и клочья тела. Все же девка успела и ударила по седому старикану последним шаром. Он у нее вышел недоделанным. Наш спутник и защитник не полыхнул факелом. Просто по нему побежали злые колючие язычки черно-красного пламени. Да еще ему вырвало рассыпавшийся клочьями бок. Перекошенный, сбившийся с шага, почти падающий старик, все же качаясь как пьяный из стороны в сторону, добрел до суетливо лепящей очередной шар врагини и выложился напоследок. Перекрестив ее косым крестом, только сабля тоненько свистнула дважды, обессилел и сел по-турецки, глядя на нас и улыбаясь какой-то странной улыбкой. Некромантка за его спиной медленно развалилась на части. Ее лицо было искажено предсмертным страхом. Губы шевелились, а тело распадалось, перекрещенное двумя косыми рассечениями от плеч до пояса. Старик улыбался невозмутимо, глядя на нас бельмами и горя, словно буддийский монах. Когда сгорели ткани лица, он так и остался сидеть. И его череп тоже весело скалился, впору зажмуриться. Я открываю глаза и соображаю, что и это был сон. У открытого окна стоит моя соседка и выглядывает наружу. Толстым стволом вверх держит мой бесшумник. Грамотно держит, уверенно. Потому мне становится немного стыдно за такие дурацкие соображения. Действительно, глядя на обнаженную девушку, облитую жемчужно-серым питерским светом белой ночи, глупо размышлять о том, как она держит пистолет. Она прикрывает окно, улыбается. Проснулся? Ага, сон жуткий приснился. О чем? Спрашивает она, запихивая пистолет мне под подушку, Откуда она его и взяла? Черт его знает почему. Вот несколько секунд назад я даже мог нарисовать, какие сапоги были на нашем седом спутнике, и что за узоры были на моем кафтанчике, и какой замысловатый головной убор был на девке-некроманке. А сейчас я даже и сюжет сна не могу вспомнить, он словно тает, вымываясь стремительно из памяти. Собаки дохлые атаковали, а ты что с пистолетом? Услышала странные звуки снизу, глянула, там дохлятина собачья скребется, но я ее угомонила. Чья собака-то? Да откуда мне знать, но дохлая точно была. Видно, даже ты запашок уловил, раз такие сны увидел. Ладно, черт с ней, надо бы решетки на окна поставить. Ни за что, даже не вздумай, чтоб никаких решеток. И перестань так масло в пистолет заливать. Просто ни наволочки, ни отстирать потом. Ой. И Надька неожиданно пугается чего-то. Ты что? Фу, глупости. Ты только не подумай, что это я так, типа чмоки. Там чего-то претендую вообще. Я не даю ей договорить. Губы у нее пухлые и мягкие, а груди, наоборот, твердые. С утречка Витя обнаружил весьма неприятный сюрприз. Напарник по ремонту трактора был никакой и даже стонать не мог. На него даже смотреть было страшно, не то чтобы общаться или стоять вблизи. Запах сам по себе был темой для отдельного разговора. Такого ураганного перегара Витя давно не нюхал. Да и кроме того, от Валентина воняло изрядно. Спешное расследование наглядно показало, что Валентин воспользовался отсутствием хозяина, который носился как угорелый по лесу, разыскивая пропавшую бесследно Ирину, дорвался обманным путем до алкогольных запасов и уестествил себя, воспользовавшись недосмотром Веры, в произвольном порядке бутылку коньяка Хеннесси, фуфырь какого-то мутного портвишка и отлакировал все это парой банок пива Клинское. Теперь Валентин валялся, как куча мусора, и стонал. Витя пнул его в бок и тяжело задумался. И этот фортель старого алкоголика был вдвойне неуместен. И потому что нужно было чинить трактор как можно быстрее. И потому что до пропажи Ирки видно было, что алкаш до жидкого стула ее боится. И раз так посмел надраться, то явно уверен, не вернется уже, не накажет. А то, что обманом исхитил из его, Витькиных запасов выпивку, опять же говорила, что на Веру особо рассчитывать не стоит. Нет у нее хватки и понимания людей. И самое противное, не боится алкаш ни ее, ни его, Виктора, ни капли. Руки зачесались измудохать под лица наглого, как бог черепаху. Но тут похмельный выдал первое, рассудительное за последнее время. «Воды!» Больше всего Вите хотелось дать ему в ухо. Но рассудив, что такое чмо и бить позорно, хозяин сбунтовавшегося раба зачерпнул грязной кружкой воды из стоящего неподалеку ведра и протянул ее пытающемуся встать наглецу. Валентин мутно вытаращился на поднесенное к морде лакомство, понял, что встать на ноги не получится, и более-менее устойчиво шатаясь, на четвереньках прохрипел: «Не ставь на табурет, так не удержу, расплескается и тись ее». И непроизвольно облизнул языком, покрытым страшнейшим слоем налета. Заинтересовавшись этим Витя, а ему пару раз доводился испытывать похмелье, так что кроме злорадства где-то глубоко в душе, зашевелилось и сочувствие. Но не то чтобы сочувствие, скорее мужская солидарность. Поставил кружку на табурет, в шаге от страдальца. И этот шаг Валентин шел, как верблюд в песчаную бурю, целеустремленно, но медленно. С трудом опустился перед табуретом на колени, приобретя шаткое равновесие. Одной рукой оперся об табуретку, и только Витя подумал, что, наверное, сейчас алкаш зажмет кружку в зубах, никак такой трясущейся лапой воду в кружке не расплескать, не выйдет. Как Валентин выкинул фортель. Он плотно прижал к носу большой палец, осторожно, как ювелир, потянулся к кружке и, продолжая фиксировать руку прижатым к носу пальцем, цепко схватил кружку и в момент выхлебал воду. Витя изумился. Нет, он видал давным-давно какой-то телеспектакль, где блистательный Лебедев также виртуозно изображал похмелье. Но там не было такой гениальной простоты. Актер тянул к себе стакан с водой с помощью полотенца, перекинутого через шею, давя жуткую тряску рук тем, что растягивал полотенце в разные стороны, и медленно подтягивая к жаждущему рту руку со стаканом другой рукой. Но вот так, пальцем к носу, Валентин чуточку ожил. «Похвелиться, Витя!» — выдал он второе членораздельное за утро. «Ты как смел надраться, скотина?» — поруческим голосом неожиданно для себя рявкнул Виктор. «Иру нашу помянул!» «Тьфу ты, зараза!» — с чувством выговорил растерявшийся Виктор и выскочил за дверь. Проснувшись в кабине тягача, Ирина не сразу поняла, где она. Старательно потянулась, с детства мама научила, что обязательно надо сделать потягушки, как киса, тогда день будет хорошим. Старожка оглядела из кабины окрестности, все так же безлюдно. Выпрыгнула из кабины, осмотрелась. Ничего настораживающего. Утро было приятное. С той ласковой прохладой, которая обещает жаркий день. С примусом Ирка устроилась на крыше тягача. Утренний обыск дал еще незамеченную вчера коробку с кухонными причиндалами и початую литр на три бутыль с питьевой водой. Вода припахивала полиэтиленом, поэтому Ирка пустила ее на суп, щедро заварив диковинной по нынешним временам порцией лапши. Немного было сложновато забираться с кипящей кастрюлей в безопасную кабину, но Ирка справилась. И пока над ее головой примус старательно грел найденный в недрах кабины домовитого дальнобойщика чайник, Ирина с гастрономическим восторгом наслаждалась такой простецкой раньше и такой изысканной после житья в деревне лапшой. Неожиданно для себя с легкостью навернула всю кастрюлю, немного удивилась, потом махнула рукой на двоих же. Опять осмотрелась вокруг, убедилась, что все тихо, и притащила чайник. Наслаждение было полным, стоило подумать, что делать дальше. Ноги отдохнули, значит, можно пройти по шоссе, поискать транспорт взамен утопшего в болоте не мотоцикла. Потом двинуться в сторону Питера. И домой, или не домой, неважно. Патронов, правда, мало совсем, и жратвы не богато. А в примусе бензина после завтрака осталось совсем немного. Тут Ирина подумала, что, скорее всего, неизвестный шофер питался как белый человек в придорожных кафе, а полузаправленный примус и простецкие бомж-пакеты были у него вроде как неприкосновенным запасом. Ну да черт с ним, с примусом. Можно и на костерке готовить. Теперь стоило немного посидеть, усвоить слопанное с аппетитом, чтобы не идти с набитым желудком и обдумать дальнейшие действия. Что-то отвлекало. Ирина недоуменно покосилась в перекошенное боковое зеркало, где заметила странное шевеление. Пригляделась, одновременно хватаясь рукой за стоящий в сторонке автомат и перевернув попутно кружку с заваркой. Посередине дороги что-то двигалось, странных очертаний, но быстро увеличиваясь в размере. Ирка оторопела, поводила глазами. Величаво прокатившийся мимо тяжелый, гробообразный бронетранспортер на каком-то диком количестве колес с башенкой, над которой на гибкой антенне трепыхался задорно красно-желтый флажок. Глянула снова в зеркало. Сзади напористо подкатывала показавшаяся очень большой колонна машин. Не раздумывая, Ирина выпрыгнула из кабины и, суматошно размахивая над головой руками, выскочила перед колонной. Шедшим первый здоровенный пятнистый грузовик как-то удивленно тормознул. Ириха было прекратила махать руками, но, опустив их, вдруг испугалась, что ее примут за мертвячку, и опять замахала. Минуту люди в зарешоченной поверх стекол кабине то ли разглядывали девчонку в мешковатом зеленом наряде с автоматом на плече, то ли переговаривались по рации с начальством, то ли решали, что делать дальше, то ли все сразу еще что-то. Потом дверка пассажира распахнулась, и на асфальт спрыгнул крепкий парень в сером тигровом камуфляже. Вроде такой у милиции был. Зыркнув по сторонам и не обнаружив ничего угрожающего, двинул навстречу. «Ты что, Макарену пляшешь?» — улыбаясь, спросил, подойдя поближе. «Нет, я так, от радости!» — пояснила Ирина. «Это правильно. Кто такая, откуда посреди леса?» «Ира из деревни, живая!» «Что живая, это вижу!» Он поднес к лицу кулак с зажатой в нем рацией и коротко сказал. «Выжившая, звать Ирина, ага. Понял, есть, выполняю». Посмотрел на нее и спросил. «А дальше что? Что нужно? Куда собираешься?» «С вами хотела бы. Вы куда?» «На Кудыкину гору, в славный город Ржев». «А самолет туда летал ваш?» «Не, тут питерские летали. Так что?» «А на Питер не едете?» «Не, мы оттуда как раз. Через пару недель, может, будет колонна на Питер. Поехали с нами, там разберешься. Ну?» Ирка моментально прикидывала варианты и тут же сделала вывод. «Ага, спасибо. Что стоить будет?» Парень немного удивился, потом ответил. «Не обидим, не боись». И тут же удивился. «Эй, ты куда?» Ирка ответила. «Там у меня кастрюли, примус, ружье без патронов». «А этот, значит, с патронами?» И глазами указал на автомат. «Этот да, там 5 патронов». «Откуда, кстати, в деревню у корот взялся?» Простецки глядя осведомился парень. «С мертвого ГИБДДшника сняли, еще в самом начале». Также на голубом глазу ответила Ирка. «А, ну ладно, если так». И поднес рацию к уху, пробубнил. «Все, садимся, трогаемся». Выслушал ответ и мотнул собеседнице головой. «Сядешь в последний грузовик, там места свободные есть». Колонна тронулась. А Ира опрокидью бросил за своими вещичками. Сгребла все в охапку и также шустро вернулась назад. Ее поджидал непривычного вида грузовичок, явно не наш. Дверца гостеприимно распахнулась. Ирина поспешно закинула в неожиданно просторную кабину свои жалкие пожитки и шустро забралась на удобное пассажирское сиденье. Теперь можно было обстоятельно оглядеться и освоиться –